Ричард Дрейк провел в Мехико 2 дня, но до сих пор его знакомство с городом ограничивалось стенами конференц-залов. Делегацию гостей из космоса сразу же после приема Галактическим советом в полном составе разделили на рабочие группы или позволили знакомиться с Землей индивидуально. Рабочая группа дипломатов и политиков состояла из Стена Баррета, графа Гусаника и их 2 помощников. Всех 4 забрал с собой в Министерство по делам колоний первый секретарь Олдфилд. Дипломаты занялись обсуждением вопросов по возобновлению дипломатических отношений Земли и колоний. На них обсуждались такие вопросы, как дипломатическое признание, въездные визы, карантинные процедуры и торговые соглашения. Некоторых ученых предоставили самим себе, другие группы встречались с 1-2 земными коллегами. Их задачей было знакомство с техническими достижениями, внедренными после того, как началась изоляция Сандара от всего остального человечества. Многие из ученых, желая продолжить там свои научные изыскания, предпочли работу в городских библиотеках. Борис Альварес, намереваясь точнее определить успехи, достигнутые в деле расшифровки перехваченной Урьялов информации, выбрал для себя работу в городском университете. Получив от библиотекаря рекомендации по пользованию источниками информации, Альварес позволил проводить себя в просторный зал для научных занятий. Проходя мимо информационных терминалов, он обнаружил, что в одной из кабинок уютно устроилась Беттани Линквист. «Насколько я понимаю, мы с вами пришли сюда за одним и тем же», — заметил Альварес, останавливаясь рядом с ней. Беттани оторвала голову от своих исследований. «А, приветствую вас, Борис», — с улыбкой произнесла она. «Что привело вас сюда?» «Пытаюсь освежить свои познания в сфере научной деятельности», — ответил ученый. «А вы? Что вы здесь делаете?» «То же самое. Изучаю историю глазами жителей Земли. На это уйдет немало времени. Главное — не отвлекаться на второстепенные детали. Это значительно ускоряет процесс». За 10 минут я ознакомилась с событиями целого десятилетия. Я давно уже, со студенческой скамьи, привыкла работать в таком темпе. «Откопали что-нибудь интересное?» «Кое-что. Правда, пока еще рано говорить о точных результатах». «Что ж, пойду и я поработаю. Удачи вам». «Вам также, Борис». Подобно ученым и дипломатам, военные также образовали рабочую группу со своими коллегами-землянами. Но если дипломатов спровадили на верхние этажи совета, то военных отвезли на самый край города, к подножию гор. Там, по соседству с хребтом Сарания-де-Ля-Хуска, расположился штаб Галактического флота. Здание являло собой гигантский стеклянный небоскреб высотой под стать самой горной цепи. На первом совещании стороны ввели друг друга в курс дела. От имени колонистов Дрейк и Гоуэр сделали заявление, касавшееся боевой мощи своих звездных систем. Кроме того, Гоуэр выступил с подробным обзором боевой операции сандарцев против Риялов и вполне откровенной, беспристрастной оценкой сандарского сражения, которое колонисты едва не проиграли. Из-за бесчисленных вопросов адмирала Райерсона, а также гранд-адмирала Белтона и начальника генерального штаба флота совещание затянулось дольше положенного и даже захватило время лонча. После того, как все перекусили в столовой для старших офицеров, настала очередь землян выступить перед своими альтанскими и сандарскими коллегами. Эту задачу возложили на коммодора Муньоса. Свое выступление он начал с характеристики военной обстановки в обитаемом людьми космическом пространстве, заострив внимание на сравнительной мощи, боевой тактике и стратегии флотов людей и Риялов за последнее столетие. После этого коммодор перешел к подробному анализу операций Объединенного флота в течение 17 лет, последовавших после падения Айзера. Через 4 часа Дрейку показалось, что его бедная голова вот-вот лопнет от переизбытка новой информации. Однако, несмотря на внушительные масштабы предмета обсуждения, на фоне огромной массы подробностей стало ясно одно. 2 разумные расы по-прежнему находятся в состоянии войны, в которой верх пока одерживают Риялы. Взрыв Антареса связал людей и Риялов 3 звездными системами – Айзером, Константином и Кламатом. В 4-й системе, Напье, ударная волна создала 4-е звено искривленного пространства между 2 расами. Это временное искривление пространства в системе Напье просуществовало достаточно долго, чтобы обе расы узнали о существовании друг друга, а Риялам даже удалось осуществить первое нападение на Нью-Провиденс. В последующие 2 десятилетия число вторжений Риялов в населенный людьми космос увеличилось. В результате люди значительно укрепили свои оборонительные рубежи, построили много новых боевых кораблей и перевели экономику на военные рельсы. В это же самое время против Риялов был развернут ряд новых наступательных операций. Тем не менее, несмотря на некоторые ранние успехи, объединенный флот и его вспомогательные подразделения оказались не в состоянии сдержать расползание риялов по освоенному человечеством пространству. Единственное, что удалось людям, на некоторое время замедлить вражеское наступление. Первой была потеряна система Константин, ее пришлось уступить риялам. Затем та же участь постигла другую планету, освоенную всего лет за 30 до этого. Те, кому посчастливилось остаться в живых, бежали в соседнюю звездную систему — Хэллоуэлл. Здесь объединенный флот принял заранее подготовленный бой, пытаясь защитить точку перехода Хэллоуэлл-Константин от решительного натиска риялов. После того, как наступление кентавров потерпело неудачу, противники занялись укреплением своих рубежей по обе стороны точки перехода. Присущее каждому фокусу преимущество, которое получала каждая из охранявших его сторон, создало безвыходное положение, просуществовавшее более полувека. Второй системой, которую люди сдали риялам, стал Айзер. Это привело к изоляции Сандара и явилось причиной 5 кровопролитных попыток отстоять звездную систему. 3 сандарцами и 2 силами объединенного флота. Дрейку не нужно было спрашивать о сражении за третью систему – Кламат. Он своими глазами видел его исход, когда завоеватель объявился в системе Валерии. Слушая скорбный список потерь, который коммодор Муньос пытался подать в более или менее приличном свете, Ричард неожиданно осознал – сегодняшнее совещание – лучшее подтверждение того, насколько далеки земляне от истинного понимания сути риялской гегемонии. Будь им известно, что контролируемый кентаврами участок космоса занимает целое скопление искривленного пространства, не пришлось бы принимать на веру оценку численности риялских войск, по мнению Дрейка, в 3 превосходящую официальные цифры. Застой возник не только на поле битвы. Еще одним неизбежным результатом затяжной неудачной войны стало то, что она неудовлетворительно сказалась и на состоянии тыла. Оказавшись неспособным оттеснить врага от освоенного людьми пространства и столкнувшись с ослаблением поддержки со стороны общества, объединенный флот перешел к оборонительной стратегии. Военные стали настаивать на создании оборонительных систем и все меньше внимания уделять ведению непосредственных боевых действий против риялов. В тот вечер альтанские и сандарские военные вернулись в гостиницу в подавленном состоянии. Поводов для радости у них не было. В отличие от землян, которым военно-политическая обстановка давно казалась вполне обычной, альтанцев и сандарцев услышанное буквально поразило. Хуже того, им было известно, скрытая причина тревог землян заключается в способности риялов неожиданно оказываться в любой точке пространства. И в отличие от землян, жители Альты и Сандара хорошо понимали опасность именно этой их способности для будущего существования человеческой расы. Утром следующего дня совещание проводилось в том же самом помещении, однако в более расширенном составе. После церемонии знакомства адмирал Белтон передал слово адмиралу Гоуэру, который объяснил присутствующим, что альтанские и сандарские стратегии разрабатывают план прорыва блокады Айзера. Свое выступление он закончил следующими словами. «С вашего позволения, адмирал Белтон, я передаю слово моему главному стратегу, сэру Гаррету Фостеру. Он подробно объяснит вам наш замысел». Фостер – типичный выпускник Сандарской военной академии, неразговорчивый, с суровым выражением лица и негромким голосом, в котором, тем не менее, угадывалась властность и уверенность в собственных силах. Подойдя к голографическому экрану в самом центре конференц-зала, обратился к собравшимся. «Приветствую вас, господа. Мне хотелось бы начать свое выступление с обзора текущей обстановки в скоплении Антареса. Если возможно, я попрошу выключить свет». Освещение в зале погасло, засветился голографический экран. В глубине его возникла объемная звездная карта искривленного пространства скопления Антареса. На этой карте видно, что существует лишь одна единственная цепочка переходов между Хеллсгейтом и освоенным людьми участком космоса. Любому, кто пожелает совершить путешествие от Сандара к Солнцу, придется совершить прыжки между системами Хеллсгейт, Айзер, Гермес, Саката, Карсвелл и Вега. Достигнув Веги, любому кораблю не составит особого труда добраться до Солнца. К сожалению, 17 лет назад риялы отсекли жизненно важную артерию, связывавшую Сандар и освоенный людьми участок космоса. Они сделали это, овладев системой Айзер. Все эти годы альтанские и сандарские войска безуспешно пытались эту блокаду прорвать. Фостер внимательно оглядел присутствующих. «Как вы думаете, что произойдет, если нам удастся скоординировать наши усилия?» «Подобное вряд ли возможно», — откликнулся адмирал Райерсон. «Поскольку связывающая нас магистраль перерезана, мы не в состоянии обмениваться с вами планами боевых действий». «Вы до известной степени правы, адмирал», — ответил Фостер, снова поворачиваясь к звездной карте. «Более чем просто правы. Один из основополагающих принципов Вселенной заключается в том, что все разновидности связи, за исключением тех, что осуществляются через звенья искривленного пространства, ограничиваются скоростью света. Отправь мы или сандарцы радиосообщение с подробным планом наступления на Айзер, оно дойдет до вас лишь через несколько столетий. То же самое произойдет и с вашим радиосообщением, отправленным нам. Без связи невозможна какая-либо координация. Без координации нельзя надеяться на победу. Именно это заявили нам Риалы, когда захватили Айзер. Лишив нас возможности действовать сообща, кентавры поняли, что в фокусах Айзера им впредь не угрожает нападение людей с обоих флангов. Это дает им возможность в случае угрозы с нашей стороны свободно и беспрепятственно сосредоточить все свои войска в любом из фокусов и при необходимости быстро перебросить их на противоположный край системы. Вплоть до сегодняшнего дня возможность одновременного наступления людей представлялась Риалам настолько ничтожной, что не давала им повода для беспокойства. Фостер обвел внимательным взглядом собравшихся офицеров Объединенного флота, давая время осознать значение сказанного. Когда он продолжил свою речь, на лице его появилась зловещая улыбка. «Я прибыл сюда для того, чтобы сообщить. Ситуация изменилась, господа. Это очевидная истина. Иначе я бы не стоял сейчас перед вами. А изменилось вот что. Мы с альтанцами создали антирадиационное покрытие, которое позволяет нашим кораблям проникать в туманность Антариса. Благодаря этому мы, наконец, прорвали блокаду Айзера и заново восстановили связь с людьми в других уголках Вселенной. Это также помогло нам найти средства для изгнания Риалов из системы Айзер. На этот раз мы сможем скоординировать день и час нашего наступления на Айзер». «Значит, вы предлагаете одновременное наступление на Айзер сразу с обоих флангов?» — спросил адмирал Райерсон. «Нет, сэр», — ответил Фостер. «Одновременное наступление означало бы, что наши войска задействуют мощные оборонительные сооружения, точек перехода. Нет, мы придумали нечто более сложное. Видите ли, Риалам известно, что Сандар потерпел серьезное поражение. Кентавры сильно потрепали нас во время их наступлений на Айзер, а затем и в сражении за Сандар. Сандарский генеральный штаб уверен в том, что командующий Риалов в системе Айзер списал нас со счетов и не считает серьезной угрозой. Мне больно говорить вам об этом, но он почти прав в такой оценке нашей боеготовности. Мы предлагаем таким образом, чтобы Объединенный флот через туманность направил в Хеллсгейт небольшую боевую группу. Там с ними соединятся военно-космические войска Альты и Сандара. В заранее определенное время вторая боевая группа предпримет диверсионную вылазку против Айзера со стороны системы Гермес. Цель наступления – оттеснить войска Риалов от точки перехода Айзер-Гермес. После этого, в тот момент, когда мы посчитаем, что оборона противника ослабнет до подходящего нам состояния, боевая группа, находящаяся в Хеллсгейте, выступит в направлении точки перехода Айзер-Хеллсгейт и уничтожит остатки оборонительных сил противника. Как только атакующая группировка сможет выбраться из точки перехода, она разделится надвое. Первая подгруппа сразу же направится к третьему фокусу системы Айзер, к тому, что ведет обратно в Риалский участок космоса. По мере появления всех возможных подкреплений кентавров, мы попытаемся их уничтожить. Вторая подгруппа отправится вглубь системы и выйдет с тыла к вражеским оборонительным рубежам в Айзер-Гермесе, освобождая подступы для вхождения в фокус боевой группировки из Гермеса. Когда мы возьмем Айзер силой, то сможем закрепиться в системе и противостоять любым попыткам кентавров проникнуть в нее. «Интересный план», — откликнулся адмирал Райерсон. «Вы подвергли его анализу?» «Конечно», — ответил Фостер. «Шансы на успех мы оцениваем в 85%, если будут использованы две боевые группировки, и 97%, если три». Нам придется проверить вашу информацию». «Согласны, никаких возражений», — не вставая вступил в разговор Гоуэр, сидевший рядом с Дрейком. В течение следующих 6 часов участники совещания обсудили бесчисленное количество деталей, связанных с предложенным Фостером планом. Возник вопрос об оснащении одной или даже двух боевых групп антирадиационным покрытием и о вспомогательных кораблях, которые могут понадобиться для проведения предстоящей боевой операции. Была обсуждена также и проблема воздействия операции на другие операции Объединенного флота в остальных участках освоенного людьми космоса. И, наконец, дело дошло до финансовой стороны вопроса. Когда Солнце скрылось за вершинами соседних гор, адмирал Белтон предложил закончить совещание. «Мы сегодня славно поработали, коллеги. Майор Крель, сколько времени понадобится, чтобы придать предложению наших уважаемых гостей вид настоящего, реально выполнимого плана и оформить его для введения в компьютер?» «Часов 12-16», — ответил главный аналитик, возглавляемого Белтоном штаба. «Предварительные результаты будут у нас послезавтра». «Тогда предлагаю назначить наше следующее совещание на послезавтра. Вас это устраивает, адмирал Гоуэр?» «Вполне». «Отлично. На этом объявляю наше сегодняшнее совещание закрытым». Глава 24. Третий день на Земле начался для Дрейка с собрания рабочих групп экспедиции «Прыжок в ад». Необходимо было обсудить, что нового удалось узнать с момента встречи с представителями Галактического Совета. Собрание проходило в танцзале отеля, где остановились члены делегации колонистов. Сначала поговаривали об аренде другого помещения, где было бы труднее установить подслушивающую аппаратуру. Однако хитроумная эта техника сводила любые попытки контрмер практически к нулю. Ну а поскольку колонисты не располагали средствами, способными обеспечить 100% защиту от подслушивания, адмирал Гоуэр не видел резона в переносе собрания в другое место. В целом информация обнадеживала. Выступавший от имени дипломатической группы граф Гусаник объявил, что лидеры Галактического Совета проявили живой интерес к идее восстановления прежде утраченных отношений с Альтой и Сандаром, и если на пути воссоединения еще и оставались препятствия, то их устранение всецело зависело от того, какую позицию займут Альтанский парламент и Сандарский Королевский Совет. Дело в том, что за годы изоляции Галактический Совет резко увеличил размер членских взносов для планет-участниц. Одни только военные расходы съедали до 10% валового продукта каждой из них. Кроме того, каждая планета была обязана финансировать и поддерживать в полной боевой готовности боевую эскадру в составе Объединенных Галактических Сил. В числе прочих вопросов, которые обсудили дипломаты, были и те, что касались обмена техническими достижениями. Земляне не преминули подчеркнуть тот факт, что подписание подобного соглашения предполагает немедленную передачу им сандарских технологий антирадиационного поля. В свою очередь, Галактический Совет передает Сандару и Альте новейшие и большей частью засекреченные изобретения в области военной техники. Проект второго соглашения предусматривал передачу сандарским и альтанским командованиям всех разведданных Парьялам в распоряжение Объединенного флота. Услышав подобное предложение, адмирал Гоуэр выразил свое искреннее недоумение. Мол, как он понял, землян интересуют какие-то конкретные данные. И хотя адмирал не произнес этого вслух, тон его вопроса означал: «Хотел бы я знать, как им стало известно об астронавигационных картах Риалов». Граф Гусаник поспешил успокоить его, объяснив, что обмен секретной информацией входит в число условий возвращения Сандару и Альте членство в Галактическом Совете. Ричард Дрейк выступал вторым. Он ознакомил присутствовавших с успехами рабочей группы по военному сотрудничеству, в частности, с планом совместных действий по снятию риалской блокады с Айзера. Кстати, сам этот план как раз обсуждался командованием Объединенного флота. В самом конце совещания итоги своих научных изысканий подвели ученые. В целом ничего принципиально нового сказано не было. Правда, некоторые из выступавших высказали озабоченность тем, что земляне, вместо того, чтобы заниматься разработкой наступательной операции, сосредоточили свои усилия исключительно на обороне. «Если хотите знать мое мнение», — заявил один из докладчиков, Они, как кроты, хотят окопаться в своей норе, полагая, что теперь им ничего не грозит. Собрание закончилось вскоре после полудня, и Ричард, поскольку иных планов у него не было, решил осмотреть достопримечательности Мехико. Но сначала он заглянул в сувенирный магазин при отеле, размером едва ли не с их хоумпортский универмаг, где приобрел то, что, по уверению продавщицы, было наимоднейшим костюмом для отдыха. Сбросив с себя военную форму и проверив карманы на наличие песо, Ричард спустился в холл. Там он столкнулся нос к носу с Беттани, которая поджидала лифт, чтобы подняться к себе в номер. «Привет, красавица!» Беттани пристально посмотрела на местного щеголя в сиреневых шортах и ядовито-зеленой рубашке, лицо которого показалось ей ужасно знакомым, но, отвернувшись, уже в следующее мгновение поняла, кто перед ней. «Ричард, а я уже решила, что ты провалился куда-нибудь в тартарары. Где ты раздобыл этот наряд?» «Ну как, нравится?» — спросил он и гордо приосанился, демонстрируя то, что по альтанским меркам являло собой по меньшей мере образчик дурного вкуса. «Продавщица сказала мне, что теперь я вполне сойду за местного типа». «Разве что в неоновых джунглях», — рассмеялась Беттани. «Кстати, ты уже обедал?» «Должен ли я понимать это как приглашение?» «Угу». «Что ж, принимаю. Я действительно еще не ел». «Чудесно. Но сначала поднимемся ко мне в номер. Мне надо переодеться». «Не имею ничего против». Дрейку пришлось подождать, пока Беттани облачалась в дамский вариант туземного костюма. Малиновую юбку и блузку. Темно-фиолетовые ботинки, которым также полагалась и сумка в тон. «Мы с тобой явно отоварились в одном и том же магазине», — сказала Беттани и нырнула к нему в объятия, подставив губы для поцелуя. «Или же наслушались советов одной и той же продавщицы», — ответил Дрейк, прежде чем поцеловать ее. Несколько мгновений они стояли обнявшись. Дрейк кивком головы указал на просторную двуспальную кровать. «Не хочешь отложить обед на полчасика?» «Звучит соблазнительно, но я все утро вертелась, как белка в колесе, и ужасно проголодалась». «В таком случае первым делом обед. Ты случайно не знаешь, где здесь вкусно кормят? Гостиничный ресторан мне уже порядком поднадоел». «Знаю, только предлагаю взять такси». Ресторан располагался на крыше одного из небоскребов в центре города. Он был оформлен в виде лесной лужайки, так что столики были расставлены под деревьями, а посередине журчал веселый ручей. В том месте, где этот рукотворный поток пересекал главный проход, был перекинут деревянный мостик. «Мило», прокомментировал Дрейк, оглядевшись по сторонам. «Как тебе удалось откопать это местечко?» «Мне его подсказала Риса». «Что еще за Риса?» «Мой гид, а также дочь второго координатора». Дрейк даже присвистнул. «Ну, я смотрю, тебя здесь принимают по высшему разряду». В ответ Беттани только кивнула. В этот момент к ним подошел официант. Он принял заказ на напитки и протянул каждому из них подтисненный золотом папки с меню. «Расскажи, как у тебя прошло утро». «Ты о чем?» – рассеянно отозвалась Беттани, которая в тот момент отчаянно пыталась хоть что-нибудь понять в напечатанном по-испански меню. «В гостинице ты сказала мне, что все утро вертелось, как белка в колесе. Расскажи подробней». «Рассказывать особо нечего. Я познакомилась с отцом Рисы, и он мне вручил вот это». Беттани потянулась за сумкой и достала из нее небольшую прямоугольную коробочку. Открыв ее, она протянула Дрейку подарок координатора. Внутри оказался золотой медальон на пестрой ленте. «Красиво. Что это такое?» «Всего лишь Орден Земли. Высшая награда, которую вручают за успехи в области дипломатии. Правда, она присуждена не мне лично, а дядюшке Кларенсу. Я только должна ее ему передать». «Так ты вручила такие свои депеши?» Беттани кивнула. «Ну, такое событие надо обмыть». Дрейк подозвал официанта и заказал шампанское. Когда вино прибыло, они с Беттани подняли бокалы, и Ричард провозгласил тост. «За исполненный долг и обещание, которое еще предстоит сдержать!» Беттани опустила свой стакан на белоснежную скатерть. «Звучит весьма романтично, но только что ты хотел этим сказать?» «Можно подумать, ты сама не догадываешься», — произнес он притворно суровым тоном. «Представь себе, что нет». «А ты вспомни одну ночь 2 года назад, когда мы с тобой гуляли по саду Сандарского королевского дворца и рассматривали цветы». «Конечно же помню. Ты тогда еще сделал мне предложение. И что ты мне ответила? Что согласна. Прошу прощения, киса, но ты сказала, как только доставлю на землю дядюшкины депеши, или уже не помнишь? Разумеется, помню. Вот ты их и доставила. И что теперь? Ты хочешь, чтобы мы поженились? Прямо сейчас? Почему бы нет? В принципе, ответила Беттани, ты прав. Не вижу никаких причин против. «Ну и отлично. Давай найдем кого-нибудь, кто бы рассказал нам о местных брачных обычаях. Ты не знаешь, кто бы мог просветить нас на сей счет?» «Не беспокойся», — ответила Беттани. «Я вчера проконсультировалась по этому поводу с Риссой». «Неужели?» — изумленно выгнул брови Дрейк. Беттани залилась краской. «Не помню, о чем у нас с ней был разговор. Просто пришлось к слову. Не успела я спросить, как Риса обрушила на меня лавину информации о том, чего стоит пожениться в Мехико. «Я отнюдь не упрекаю тебя. Мне просто интересно, что она тебе там наговорила. Сначала нам надо сходить к нотариусу и получить разрешение на брак. Стоит это удовольствие 100 песо. Потом надо ждать еще 3 дня, после чего можно свершить брачный обряд. Гражданский или религиозный, по вашему усмотрению». «Помнишь, ты обмолвилась, что хотела бы венчаться в соборе? Не знаешь, есть ли здесь что-нибудь в этом роде?» «Риса сказала мне, что с удовольствием поговорит она с тобой со священниками кафедрали Метрополитана. Сейчас это не столько собор, сколько музей, но иногда там устраиваются и бракосочетания. Но поскольку отец Рисы второй координатор, то, по ее мнению, вряд ли возникнут проблемы с арендой собора под брачную церемонию». «Да, лапочка, ты действительно не сидела без дела». Беттани вновь зарделась. Ричард потянулся через стол и похлопал ее по руке. «Предлагаю график работы на вторую половину дня. Сразу после обеда едем тобой к нотариусу. Платим ему 100 песо, получаем лицензию и затем в отель. Согласна?» «Как скажешь, милый». Какое-то время спустя Беттани лежала в постели, уткнувшись в плечо Дрейку, а он нежно поглаживал ее по спине. «Даже не верится. Всего 3 дня, и мы с тобой муж и жена. Может, мне достать из бумажника лицензию, чтобы ты еще раз убедилась в этом?» «Незачем, дорогой. К тому же ты знаешь, что по-испански я все равно ничего не прочту». После обеда они отправились на поиски бюро актов гражданского состояния города Мехико, где потом подали заявление о выдаче им лицензии на вступление в брак. В бюро их попросили заполнить кучу всяких бланков и устно ответить на вопросы, которые задавал напыщенного вида чиновник. Когда тот удовлетворил свое служебное любопытство, Беттани с Ричардом, заплатив причитающуюся пошлину, получили, наконец, напечатанное по-испански разрешение на вступление в брак. Беттани прямо из муниципалитета позвонила Риссе. Та радостно засмеялась, узнав эту новость, и выразила желание немедленно переговорить со счастливым кандидатом в мужья. Дрейк подошел к камере и представился. «Надеюсь, вы понимаете, как вам повезло, капитан Дрейк?» «Прекрасно понимаю, мисс Бленхэм. Друзья называют меня просто Риса. А меня Ричард. Жду не дождусь познакомиться с вами лично, а пока, не теряя времени, позвоню в собор и договорюсь об аренде. Какое время вас устроит?» «Любое время через 3 дня после сегодняшнего», — ответил Дрейк. «Так, давайте посчитаем. Ваш испытательный срок истекает в пятницу после обеда. Вас устроит утром в субботу?» «Более чем». «Тогда назначим на субботу. Если у меня с субботой возникнут проблемы, тогда можно будет попробовать договориться на воскресенье, на вторую половину дня, потому что с утра там месса». «Отлично», — согласилась Беттани. «Ты уже купила себе что-нибудь из приданого?» — поинтересовалась Риса. «Ты о чем? Мы только полчаса назад решили, что поженимся», — рассмеялась Беттани. «У меня не было времени ни на какие покупки». «Давай поступим вот как. Я заеду за тобой в отель рано утром, и мы вместе отправимся по магазинам». «Риса, я бы не хотела обременять тебя». «Обременять? Дорогая моя, для меня это самое волнующее событие за весь год, ведь это же просто как в сказке. Погоди, ты еще увидишь, что о вашей свадьбе напишут газеты». «Ты уж извини, Риса, но нам бы не хотелось превращать нашу свадьбу в телешоу», — вмешался Дрейк. Ему уже пришлось наблюдать повадки местной репортерской братьи, и, надо сказать, то, что он увидел, вызвало у него смешанное чувство. «Увы, Ричард, это не в нашей власти», — вздохнула Рисса. «Вы ведь ввели ваши имена в муниципальный компьютер?» «Ввели». «Значит, уже поздно. Новость успела распространиться по всем информационным каналам. Да будет вам известно, здесь у нас установлены самые совершенные системы поиска и распространения информации. Уж поверьте, не успела Беттани ввести в компьютер свой код, как какое-нибудь агентство уже приставило к ней репортера для освещения дальнейших событий». «Откуда нам было знать?» — воскликнула Беттани. «Скажи, а можно что-нибудь предпринять по этому поводу?» Рисса на минуту задумалась. «Вы можете зарегистрировать меня в качестве вашего официального представителя, и тогда журналистам придется иметь дело со мной. В подобных случаях вступает в силу закон о невмешательстве в частную жизнь, причем действует он весьма строго». «А что для этого нужно сделать?» Рисса потянулась к какой-то кнопке на панели управления телефоном. «Согласны ли вы, Ричард Дрейк и Беттани Линдквист, граждане Республики Альта, поручить некой Риссе Бленхем выполнение обязанностей вашего полномочного агента и представителя в деле вашего предстоящего бракосочетания?» «Согласен», — ответил Дрейк. «А ты, Беттани?» «Согласна», — подтвердила та. «Ну вот, дело сделано. Я оформлю все, как полагается, в министерстве, так что теперь вы можете не опасаться за свою частную жизнь». «Спасибо тебе, Рисса». «Всегда рада помочь. Желаю вам удачи. А ты, Беттани, завтра жди меня в 7. Мы с тобой отправимся по магазинам. До свидания, мистер Дрейк». После разговора с Риссой Беттани и Ричард вернулись в отель, где провели остаток дня в любовных утехах. Лишь когда заходящее солнце окрасило западную часть неба, Беттани наконец вспомнила, что еще не сказала Ричарду нечто важное. «Ричард?» «Да, моя дорогая». «Ты не против, если мы немного поговорим о деле?» «Ну, если в этом действительно есть необходимость», — сонно ответил он. Беттани подвинулась к нему поближе, подперев голову рукой. «На сегодняшней церемонии случилось нечто такое, о чем ты просто обязан знать». Ричард повернулся к ней и скопировал ее позу. «И что же?» «Координатор Бленхем поинтересовался у меня, правда ли, что на борту Discovery имеется пленный Риал?» Дрейк сначала непонимающе заморгал, но как только смысл сказанного дошел до него, резко сел. «И что же ты им сказала?» «Что занимаюсь изучением психологии Риялов, а для этого мне нужна Варлан. И если у господина координатора имеются вопросы, он может получить ответы на них у адмирала Гоуэра». «Он спросил тебя таким тоном, будто уже точно знал ответ?» «Не думаю. Хотя, с другой стороны, нельзя давать никаких гарантий. Мне кажется, он просто проверял рапорт капитана Олдфилда относительно присутствия на борту пленного Риала. Когда я объяснила ему, что исследование носит конфиденциальный характер, он сказал, что земляне разработали немало психотропных препаратов, облегчающих ведение допроса. Координатор даже предложил выделить мне в помощь специалиста, умеющего с ними работать. Надеюсь, ты не воспользуешься его предложением». «Почему бы нет? Потому что Варлан слишком многое знает и вряд ли согласится на допрос с использованием психотропных веществ. Боюсь, как бы за этим предложением Бленхэма не стоял какой-нибудь подвох». «Значит, ты его в чем-то подозреваешь?» — настаивала Беттани. И Дрейк был вынужден рассказать ей о том, что колонистам, возможно, придется поделиться с землянами секретной информацией, хотя, по мнению графа Гусаника, это лишь пустая формальность. «Сначала я тоже так подумал, но после твоих слов засомневался». «Но как они догадались?» «Я и сам хотел бы знать ответ на этот вопрос». Ночью в гостиничные номера всех до единого участников экспедиции «Прыжок в ад» по факсимильной связи поступило сообщение о том, что совещания рабочих групп, назначенные на следующий день, отменяются. Вместо них в 10 в зале заседания Галактического совета состоится общее совещание. «Что случилось?» — спросила Беттани, когда Дрейк показал ей листок с факсом. «Похоже, что люди адмирала Белтона закончили анализ нашего плана по снятию блокады с системы Айзер». «Это хороший знак или плохой?» «Хотел бы я знать», — покачал головой Дрейк. «Как ты думаешь, адмирал Гоуэр не будет против, если я пойду вместе с тобой?» «А разве вы с Рисой не собирались отправиться за покупками?» «Я позвоню ей и отменю нашу встречу». «В таком случае считай, что ты приглашена, даже если адмирал Гоуэр и будет против твоего присутствия. Это касается всех нас». Утром Бетта не появилась на совещании под руку с Дрейком. Но даже если это и удивило адмирала Гоуэра, он все равно не подал виду. Зал представлял собой просторное помещение овальной формы, а его центральную часть занимал огромных размеров стол. Швейцары в ливреях проводили каждого колониста до отведенного ему места. Места по другую сторону стола медленно заполнялись представителями землян. Садясь, Дрейк приветственно кивнул адмиралам Белтону и Райерсону. Оба ответили на его приветствие, правда, довольно сухо и официально, так что догадаться о возможном исходе совещания было трудно. Через два места от Белтона сидел какой-то человек в штатском, чьи черты лица несли сильное сходство с Рисой Бенхэм, так что Дрейк ничуть не удивился, когда тот из землян назвал его координатор Бленхем. Еще через пару минут в дверь, противоположную той, через которую в зал вошли колонисты, шагнул первый координатор совета. Дрейк узнал его по портрету, висевшему в фойе штаб-квартиры Объединенного флота. Первый координатор посовещался о чем-то с Бленхемом и адмиралом Белтоном, а затем постучал молотком, призывая аудиторию в тишине. По мере того, как шум в зале постепенно стих, он повернулся к Стэну Барретту и графу Гусанику. «Кто будет выступать от вашей делегации? Вы, мистер Барретт?» «Уступаю слово графу Гусанику. Он выступит в роли спикера от нашей экспедиции». «Отлично. Поскольку в таком составе все мы встречаемся впервые, я предлагаю каждому представиться присутствующим. Для тех, кто не знает меня, называю свое имя. Первый координатор совета Дольф Гевард. В совете я представляю Объединенную Европу, планеты Земля». После этого каждый из собравшихся назвал свое имя и должность. Когда церемония знакомства закончилась, Гевард официально объявил о цели совещания. В минувший вторник в штаб-квартире Объединенного флота коллеги адмирала Гоуэра представили вниманию присутствующих план изгнания рьялов из системы Айзер. Штаб адмирала Белтона в течение двух последних дней занимался рассмотрением этого предложения. «Сегодня, как явствует из слов адмирала, его подчиненные готовы высказать свое мнение по этому поводу. Адмирал Белтон, вам слово». Белтон что-то сказал своему адъютанту, и гобелены, закрывавшие стены зала по обе стороны стола, неожиданно сдвинулись, открыв взглядом присутствующих пару голографических экранов, установленных так, чтобы их изображения могли быть хорошо видны всем. Экраны засветились, и участники совещания получили возможность лицезреть всю ту же самую звездную карту искривленного пространства, которой Фостер в свое время воспользовался для пояснения своего плана. Белтон кратко изложил суть предложения колонистов по изгнанию кентавров из системы Айзер. «Итак», — сказал он в завершение, — «мой штаб проанализировал этот план, и мы готовы официально высказать совету наши рекомендации. Однако прежде чем сделать это, я бы хотел объяснить несколько факторов, повлиявших на наше решение. В основном мы использовали те же данные, что и капитан Фостер из штаба адмирала Гоуэра, правда, с тремя исключениями. Первое. По нашему мнению, оценка Фостером военной мощи рьяла в системе Айзер слишком занижена. Судя по численности войск кентавров, задействованных в сражении за Сандар, мы предполагаем, что флот противника как минимум на 5-10% в численном отношении больше той цифры, которую представили колонисты Сандара и Альты. Таким образом, кораблей рьяла в системе Айзер ровно в два раза больше, чем считает капитан Фостер. Второе. Мы считаем, что состав всех наличных сил людей, прозвучавший в анализе Фостера, был нереален в том, что он недооценил число главных боевых кораблей как для диверсионного рейда, так и для основной боевой группировки. Мы исправили это упущение и внесли в наш собственный анализ правильные цифры. И, наконец, мы произвели оценку названных Фостером цифр, относящихся к числу боевых кораблей кентавров, которые можно было отсечь от остального флота диверсионной вылазкой людей в точке искривленного пространства Айзер-Гермес, а также времени, которое потребуется для переброски подкреплений к этой точке. В обоих случаях, прежде чем произвести анализ, мы внесли небольшие изменения информации. После этого мы проработали несколько аналитических вариантов наихудшего исхода плана, предложенного колонистами Альты и Сандара. Мы рады сообщить вам, что с учетом наших предложений и даже с упомянутыми мною изменениями, скоординированное совместное наступление войск Объединенного флота Альты и Сандара имеет более чем 80% шанс на успех. В свете такого результата Объединенный флот готов рекомендовать настоящий план к одобрению всем Галактическим Советам. «Благодарю вас, адмирал», — откликнулся Геллард. «Примите мои поздравления, адмирал Гоуэр, за превосходную работу, проделанную сотрудниками вашего штаба». «Означает ли это, уважаемый координатор, что вы даете добро на проведение операции?» «Это означает, дорогой адмирал, что первую преграду вы преодолели. Однако остается еще несколько вопросов, которые следует принять во внимание, прежде чем мы совершим слишком поспешный прыжок в незнаемое». «Какие же?» «Например, это вопрос Альтанского и Сандарского представительства в Галактическом Совете. Скажите, граф Гусаник, ваши люди готовы взять на себя все тяготы членства в Совете?» «Готовы, сэр». «А что скажете вы, мистер Барретт? Согласится Альтанский парламент с нашими условиями?» «Насколько я понимаю, сэр, иного выбора у нас просто нет». «В таком случае, господа, похоже, что мы преодолели второе серьезное препятствие. Попытаемся, может быть, преодолеть и третье. Что скажет наш главный экономист о введении обеих планет в состав сообщества людей?» С дальнего края стола, там, где находились земляне, поднялся сутулющийся небольшого роста человек. «Господин координатор, Министерство экономического анализа не имеет возражений против реинтеграции этих двух звездных систем в человеческое сообщество. Любые проблемы экономического характера, которые при этом неизбежно возникнут, будут легко устранимы в самый короткий срок. В применении даже самых малых торговых ограничений нет никакой необходимости». Первый координатор тут же попросил высказаться одного за другим своих экспертов. Все они, по сути дела, дали зеленый свет вступлению Альты и Сандара в политическую организацию, объединяющую населенные людьми пространство. После этого последовало выступление главы Министерства труда и людских ресурсов, во время которого Геллард, повернувшись к своему адъютанту, принялся что-то шепотом объяснять. Адъютант, кивнув, нагнулся и извлек откуда-то снизу, видимо из портфеля, пачку каких-то бумаг. Затем передал их первому координатору, который тут же погрузился в их изучение. Дрейку даже со своего места удалось разглядеть золотой блеск официальной печати на первом листе стопки документов. «Дамы и господа», — обратился к присутствующим координатор после того, как министр труда закончил свое сообщение. «У меня в руках официальные заявки Альты, иначе Валерии, и Сандара, иначе Хелсгейта, с просьбой о возобновлении их членства в Галактическом Совете. Для вступления этих документов в полную юридическую силу на них необходимо поставить подпись второго координатора Бленхэма и мою. Однако прежде чем мы подпишемся под этими документами, необходимо разрешить еще один вопрос. Коммодор Траст, прошу вас войти в зал». Последняя фраза была, как показалось сначала, брошена в воздух, однако в следующую секунду дверь за спиной первого координатора отворилась, и в конференц-зал вошел незнакомый Дрейку офицер. Беттани издала короткий удивленный возглас. «А это кто?» – удивился Ричард. «Тот самый, что вы спрашивал у меня о Варлан», — пояснила Беттани. Офицер сначала смерил собравшихся холодным взглядом, после чего, наконец, заговорил. «Доброе утро, дамы и господа. Разрешите представиться. Меня зовут Альфонс Траст. Я сотрудник военной разведки. Хотя мы с вами прежде никогда не встречались, за исключением присутствующей здесь мисс Линквист, мне кажется, что большинство из вас я знаю лично. Дело в том, что мне поручено разрешить одну загадку, на которую мы сразу обратили внимание, когда занялись изучением неких записей, сделанных первым секретарем посольства Олдфилдом, в то время, когда ваш корабль все еще находился в системе Годдард. Во время обычной проверки аналитических проб голосов капитана Дрейка, адмирала Гоуэра, Станислава Барретта, графа Гусаника и других лиц, наше внимание привлекло то, что в их голосах угадывались особые признаки, типичные для случаев, когда люди говорят неправду. Эти признаки практически незаметны и незначительны, но за долгие годы мы создали целую науку по их выявлению и классификации. Очень точную науку, замечу при этом. Хотя это и вызвало у нас любопытство, мы, тем не менее, были не особенно озабочены этими свидетельствами. В конце концов, ничего удивительного нет в том, что люди скрывают правду, особенно в настоящей ситуации, когда готовится серьезная сделка. Однако, чем больше мы о вас узнавали, тем большие подозрения стало у нас вызывать ваша уклончивость. Скажу прямо, когда бы вас не спрашивали о путешествии, которое вы проделали через всю туманность, или если в разговорах возникала тема риалов, в ваших голосах звучало нечто такое, что заставляло нас сомневаться в вашей правдивости. Несмотря на все наши усилия, мы не смогли выявить причину подобного поведения. Поэтому я хочу задать такой вопрос сейчас. Что именно вы пытаетесь скрыть? Гусаник посмотрел на Баррета, который тут же смирил взглядом Гоуэра, в свою очередь посмотревшего на Дрейка. Возникла долгая пауза, которую нарушил граф Гусаник, громко прочистивший горло. Полезная наука эта голосовая экспертиза. Жаль, что мы не знали о ней раньше. Это не очень-то помогло вам, сэр, ответил Траст. Реакции человеческого организма, которые способны выявить наши методики, полностью неконтролируемы. Их можно попытаться частично скрыть, если знать, каким образом это делается. Но ни один человек не обладает искусством абсолютного актерского перевоплощения и никогда не сможет перехитрить нашу аппаратуру. Гусаник вздохнул и посмотрел на Гелларда. «Коммодор Трас считает, что нам известно нечто такое, что мы скрываем от вас. Дело в том, что мы обладаем информацией, которая имеет жизненную важность для ведения войны». «Какой информацией, сэр?» «Имеющей чрезвычайную ценность, господин координатор. Прежде чем мы разгласим ее, мы должны заручиться вашим обещанием помочь нам в нашей борьбе с риалами». «Перед вами ваши заявки на вступление в Межпланетный Совет», — ответил Геллард. «Какие еще вам нужны гарантии? Однако мы не можем удовлетворить вашу просьбу, не зная того, что известно вам». «Превосходно, господин координатор! Ловлю вас на слове!» С этими словами граф Гусаник повернулся к Гоуэру. «Адмирал, боюсь, что это ваша прерогатива. Вам слово». «Полагаю, мы добились цели нашего прилета сюда», — кивнул Гоуэр. «Дамы и господа, наше путешествие оказалось не таким прямым, как мы пытались вас убедить. На самом деле нам пришлось сделать небольшой крюк». Глава 25. Воскресное утро выдалось ясным и свежим. В голубоватой рамке двух вулканов, Истоксиуатля и Попокатепетля, солнце всплывало над горизонтом золотистым шаром. Нежный юго-восточный ветер приносил с собой аромат сосен и обещание скорой прохлады. Ричард Дрейк стоял на балконе номера, вдыхая полной грудью свежий утренний воздух, и разглядывал город. На севере солнечные лучи отражались от неоацтекских мегаструктур, в которых проживало большинство местного населения. Восточные грани огромных пирамид сверкали оранжевым огнем. Западные же все еще ежесекундно пронзали небо во избежание авиакатастроф предупредительными вспышками. Внизу, прямо под Дрейком, неторопливо расползалась уборочная техника – мести, мыть, поливать улицы и парки огромного города. Где-то вдали окружная дорога только-только начала наполняться потоком машин. Это местные жаворонки с утра пораньше принимались за решение субботних дел. Гигантский город постепенно стряхивал с себя сон, и Дрейк наблюдал за его пробуждением, размышляя о том, какие перемены внесли в его жизнь последние 48 часов. Начать хотя бы с заявления адмирала Гоуэра о том, что экспедиции «Прыжок в ад» получены астронавигационные схемы рьяуской гегемонии. Настроение в зале министров изменилось в считанные мгновения. Те, кто еще пару минут назад смотрел на пришельцев из далеких колоний с подозрением, скукой или плохо скрываемой недоброжелательностью, неожиданно начали проявлять к докладу живейший интерес. Еще бы, ведь речь шла о топологии вражеского пространства. Не успел адмирал закончить свою речь, как на него обрушилась лавина вопросов. Когда же он отказался вдаваться в подробности, координатор Гевард выступил с предложением изменить статус Альты и Сандара, чтобы эти удаленные миры вновь стали полноправными членами Галактической Конфедерации. Меньше чем через час стороны пришли к предварительному соглашению, причем жители Земли заявили о своей готовности немедленно приступить к планированию операции по снятию блокады с системы Айзер. Со своей стороны, колонисты пообещали, что первое, что они сделают, став полноправными членами Конфедерации, это передадут в распоряжение Галактического Совета все имеющиеся у них данные по риалам. В тот же день, ближе к вечеру, состоялась сессия Галактического Совета, причем с единственной целью – вновь признать после долгой изоляции за Альтой и за Сандаром статус полноправных членов. В присутствии всех прибывших участников экспедиции графу Гусанику и Стэну Барретту были вручены удостоверяющие грамоты, после чего координатор Геллард официально позволил им занять места среди других членов Совета, куда они и прошествовали в сопровождении почетного эскорта. Как только Гусаник и Стэн Барретт заняли свои места, зал разразился бурными рукоплесканиями. По окончании церемонии, которая заняла не более 20 минут, заседание Совета было перенесено на другой день. Спустя полчаса настал черед колонистов выполнить свою часть соглашения. Для этого Аргас Кристобаль получил приглашение в просторный лекционный зал с голографическим экраном, где в спешном порядке собрались представители Совета, офицеры Галактического флота и университетская профессура. Собравшимся не терпелось узнать, что же стало известно их экспедиции о пространстве Рьялов. Кристобаль продемонстрировал ряд топологических схем, в частности, обратив внимание публики на тот факт, что Рьялская гегемония занимает компактное скопление искривленного пространства. Брифинг продолжался более часа, причем докладчика не раз прерывали, задавали вопросы. В конце лекции состоялась раздача дискет с информацией о Рьялской гегемонии. Вечером координатор Геллард устроил в честь новых полноправных членов Галактического Совета праздник. Где-то в середине своей поздравительной речи он удивил присутствующих тем, что объявил о предстоящем бракосочетании Ричарда Дрейка и Беттани Линквист. Толпа, которая уже до этого гудела, обсуждая насыщенный событиями день, бурно выразила свое одобрение. Застигнутые врасплох подобным вниманием, Беттани и Ричард были вынуждены протиснуться к подиуму, откуда Дрейк, краснея и запинаясь, произнес сбивчивую благодарственную речь, умудрившись при этом пригласить всех присутствующих на церемонию их с Беттани бракосочетания. Последующие два дня оказались полны всяческих, больших и малых, дел. Дрейк был вынужден разрываться между заседаниями аналитической группы Галактического Совета, занимавшейся планированием операции в системе Айзер, и отбиванием атак местных флористов, вознамерившихся с головой завалить жениха и невесту цветами по разумной цене. Беттани вместе с Рисой Бленхэм весь четверг провели в магазинах, занимаясь покупкой приданного, и даже успели несколько раз засветиться в теленовостях. Пятница ушла на примерку и подгонку свадебного платья и посещение косметического салона. В результате всей этой суеты жених с невестой не видели друг друга до самого конца пятницы, когда вечером состоялась репетиция брачной церемонии. Подобно другим испанским колониальным церквям, кафедраль митрополитана венчали две колокольни. Сам собор являл собой причудливое сочетание архитектурных стилей, наследие процесса строительства, растянувшегося на целых три столетия. Жених с невестой и их гости собрались перед пышным «Альтар дель Рей» – королевским алтарем, чтобы получить инструкции, относительно назначенной на следующий день церемонии. Предполагалось, что невесту к алтарю должен привести адмирал Гоуэр, а в роли шафера выступит Филипп Уолкирк. Наставление давал молоденький священник, помощник архиепископа Мехико. Правда, поначалу возникла небольшая заминка. Оказалось, что жених с невестой принадлежат к так называемой Всеальтанской церкви. Но поскольку сравнение теологических доктрин не выявило принципиальных расхождений, помощник архиепископа согласился продолжить инструктаж, тем более что Риса Бленхэм объяснила ему политическую подоплеку предстоящего бракосочетания. Репетиция продолжилась и прошла гладко. «Что это?» – поинтересовался Дрейк по окончании репетиции, когда они подошли к высоким лесам с обратной стороны собора, на которых были установлены телекамеры и микрофоны широкого радиуса действия. «Я же сказала вам, что люди захотят посмотреть на ваше бракосочетание», – пояснила Риса. «Церемония будет транслироваться по одному из развлекательных каналов. Предполагается, что ее могут смотреть около 2 миллионов человек». Разумеется, в планетарных масштабах это не так уж и много, но для какой-то там свадьбы более чем достаточно. «Я уже начал сомневаться, можно ли это будет назвать какой-то там свадьбой», — заметил Дрейк. «Ничего, главное, чтобы вы потом не сказали, будто мы не умеем принимать гостей», — рассмеялась Риса. Оставшаяся часть вечера была отдана под холостяцкую вечеринку. Дрейк вернулся к себе в гостиницу уже далеко за полночь. Проснулся же он еще до рассвета, принял душ, побрился и вышел на балкон поприветствовать наступающий день. День их с Беттани бракосочетания. «Страшно?» — поинтересовался Филипп Уолкер к театральным шепотам, когда они с Дрейком стояли у позолоченного Альтар-дель-Рей, глядя на заполненные ряды скамей. «Аж жуть!» — шепнул в ответ Дрейк. До начала церемонии своды собора гудели обрывками разговоров. Места распределялись в строгом соответствии с протоколом. Передние ряды предназначались для близких друзей невесты и жениха, ну или, по крайней мере, тех, кто знал их лично. Затем следовали члены Галактического Совета, за ними члены Мексиканского Кабинета и представители Объединенного Галактического Флота. Остальные места, в дальней части собора, распределялись по принципу «кто придет первым, тому и достанется». Тем более, что оттуда было уже мало что видно. Репортерской братии специальных мест не полагалось, и они свободно бродили по залу с камерами в руках. Правда, принимая во внимание торжественность события, они, как и остальные гости, все-таки облачились в парадное платье. Дрейк был в своем парадном мундире с почетным орденом Сандара на груди. Филипп Уолкерк в синей форме офицера Сандарского космического флота. Альтанские и сандарские мундиры то там, то здесь виднелись и на передних рядах скамей. Орган, ненавязчиво исполнявший какие-то незнакомые Дрейку мелодии, неожиданно смолк. Под сводами собора пробежал легкий шепоток, и собравшиеся вытянули шеи в сторону входа, где явно начиналось что-то интересное. Вдоль правого прохода чинно прошествовал молодой помощник архиепископа, проводивший вчерашнюю репетицию, и, подойдя к электрическому щитку в одной из ниш, пощелкал выключателями. Люстры над головой медленно потускнели, зато ярко вспыхнули огни софитов на пилонах, и собор наполнился ослепительным искрящимся светом. Орган выдал еще несколько нот, после чего загремели звучные аккорды свадебного марша, за которым последовало шарканье ног. Это, обуреваемые любопытством гости, повернув головы ко входу, дружно поднялись с мест. Первыми под своды ступили две девочки с букетами цветов и медленно двинулись вдоль прохода, разбрасывая на ходу лепестки роз. За ними последовали шесть девушек в платьях из розовой кисеи. Наконец, в задней части собора начали раздаваться восторженные ахи и пожелания счастья, и взором присутствующих явилась сама невеста. Платье Беттани было белым, с радужными переливами. Лиф от талии к плечам постепенно становился прозрачным, а юбка сверкала тысячью крошечных звездочек. Фата была надета на местный мексиканский манер. Наряд завершал длинный 4-метровый шлейф, и пока Беттани церемонно шествовала к алтарю под руку с адмиралом, гости могли рассмотреть во всей красе и невесту, и ее наряд. Дрейк же почти не замечал своего начальника. Как и все вокруг него, он не мог оторвать завороженных глаз от невесты. Обряд проходил по-испански. Очевидно, архиепископ Мехико либо не знал английского, либо не счел нужным переходить на чужой для него язык. После короткой церемонии, во время которой архиепископ попросил о благодати Господней для всех присутствующих, он произнес по-испански слова брачного обряда, подождав затем, пока молодой помощник переведет сказанное на английский. Эти заминки с переводом отнюдь не раздражали. Наоборот, они показались Дрейку даже по-своему торжественными. «Кто отдает эту женщину этому мужчине?» «Обещаешь ли ты, Ричард Дрейк, любить, уважать и лелеять? В болезни и здравии, в добрые времена и плохие, до тех пор, пока вы оба живы?» «Обещаю». «А ты, Беттани Линквист, обещаешь ли ты любить, уважать и слушаться? В болезни и здравии, в добрые времена и плохие, до тех пор, пока вы оба живы?» «Обещаю». «Властью, данной мне его святейшеством, мэрии города Мехико и Объединенными Мексиканскими Штатами, во имя Отца, Сына и Святого Духа, я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту». «Господи, как бы я хотела, чтобы это никогда не кончалось». Нежась в лучах солнца, Беттани лежала рядом с Ричардом на пляже Акапулько. Нет, не просто солнце, а светило, которое она почти не надеялась увидеть. Несмотря на время года, было начало зимы и поэтому довольно прохладно, лучи проникали куда-то вглубь ее естества, наполняя Беттани неудивительным чувством полноты жизни и умиротворением. «Ты права», — согласился Дрейк, втирая ей в кожу лосьон для загара. Они были на пляже одни, и Беттани, чтобы получше загореть, щеголяла без лифчика. Неудивительно, что каждая третья пригоршня лосьона почему-то оказывалась у нее на груди. Едва заметный трепет, пробегавший при этом по телу девушки, свидетельствовал о том, что процедура, в общем-то, была ей приятна. Медовый месяц удался на славу, именно такой, о каком они только мечтали. Ночи любви сменялись днями на золотом пляже с солнцем и прохладной водой залива Акапулько. В один из таких дней они ныряли голышом со скал, в другой – катались на паруснике по морю или же просто плескались в воде и нежились на солнце. Вечером они бродили по многочисленным увеселительным заведениям, которыми этот приморский курорт славился на протяжении уже более 700 лет. Не меньшее удовольствие доставляли Беттани и походы по местным магазинам. Дважды она брала с собой Дрейка. Деньги при этом улетали направо и налево с такой скоростью, что вскоре Ричард забеспокоился о том, надолго ли им хватит финансов. «Как ты собираешься расплачиваться за все это?» — поинтересовался Дрейк, когда Беттани в очередной раз нагрузила его свертками. «Риса сказала мне, что часть свадебных подарков была сделана деньгами. Надо же их в конце концов потратить. А если нам не хватит, я всегда могу залезть в свой личный запас. К ордену земли полагается еще и солидное денежное вознаграждение». «Но ведь это деньги твоего дяди». «Дома у меня на счете в Хоумпортском банке приличная сумма. Ее должно хватить на первое время. А еще, дорогой, твое жалование офицера Альтанского флота, или ты о нем забыл?» В ответ Дрейк готов был ее придушить, пусть даже в шутку. На протяжении всей своей истории альтанские военно-космические силы сидели на более чем скудном бюджете. Даже угроза со стороны риялов мало что изменила. С тех самых пор, как Дрейк после Академии молодым офицером пришел во флот, жалования не повышали ни разу. В течение всей недели это была неразлучная пара влюбленных. Они вместе ели, вместе спали, вместе принимали душ, естественно, вместе и занимались любовью. По взаимному согласию они ни разу не включили в своем бунгало голографический экран, ни разу не посмотрели сводки новостей, не слушали чужих разговоров. Казалось, будто вся Вселенная отошла на второй план, а в центре ее находились они, и только они что-то значили в этом мире. На седьмой день Дрейк все так же сидел на пляже, втирая в спину жены лосьон для загара. Помолчав немного, он неохотно пробил первую брешь в стене изоляции, которую они возвели вокруг себя. «Не кажется ли тебе, что нам пора подумать о возвращении в Мехико?» «Это срочно?» — сонно спросила Беттани. «Боюсь, что да. Не думаю, что адмирал Гоуэр позволит мне до скончания века валяться на пляже. Не будет же он в одиночку улаживать все дела в Галактическом Совете». «Думаю, немного напряженной работы ему не помешает». Дрейк рассмеялся и нежно повел рукой по спине жены. «Дорогая моя, офицерская жена не имеет права на такие слова. Адмиралы никогда не работают сами. За них это делают другие». Беттани молчала, и Дрейк даже подумал, уж не уснула ли она. Наконец Беттани заговорила. «Когда ты планируешь вернуться?» «В понедельник утром», — ответил он. «Так у нас будет целых 8 дней медового месяца». «Для кого-то и это предел мечтаний», — вздохнула Беттани. «Правда, я надеялась увидеть на Земле побольше интересного». «Мы всегда можем вернуться, специально, чтобы попутешествовать», — ответил Дрейк. «На разработку планов по Айзеру уйдет никак не меньше 3 месяцев». «Разработаем один план, появится другой», — сокрушенно произнесла Беттани. «Ричард, у меня такое чувство, будто вся наша жизнь — это сплошная битва. Или, в лучшем случае, подготовка к ней или зализывание ран». «Я как-то об этом не думал», — признался Ричард. «Главное для нас — выдворить кентавров с Айзера, и тогда можно будет не беспокоиться за Альту и немного перевести дух. Кроме того, не вечно же мне летать на кораблях. В один прекрасный день врач на медосмотре заявит, что я свое отлетал и вскоре уже не смогу переносить долгие перегрузки. Так что уже через несколько лет из командирского кресла я перемещусь за письменный стол в министерстве, а может и вообще на пенсию». «И чем ты тогда собираешься заняться?» — фыркнула Беттани. «Мы могли бы перебраться на западный континент и обзавестись фермой». В ответ последовало долгое молчание, нарушаемое лишь плеском волн о прибрежный песок. «Ричард», — наконец произнесла Беттани, — «угадай, на какой мысли я себя часто ловлю». «Надеюсь, что обо мне». «И о тебе тоже», — рассмеялась Беттани. «Но мне часто вспоминается Корлис. Как красиво там было. Наверняка и та долина, где риялы построили свои шахты, была хороша до того, как они выкорчевали там все деревья. Так что если мне когда-нибудь выпадет жить в близости к природе, я бы предпочла поселиться на Корлисе». «Да, но он принадлежит риялам». «Увы, к сожалению», — вздохнула Беттани, лежавшая на полотенце лицом вниз. Неожиданно она села и, повернувшись к мужу спиной, попросила застегнуть ей лифчик. Не торопясь завершением этой нехитрой операции, он ласково погладил ее спину. Когда Ричард наконец справился с поручением, Беттани повернулась к нему. «Так мы действительно возвращаемся в Мехико?» «Да», — кивнул он, — «так будет лучше». «В таком случае, как только мы вернемся, мне нужно будет поговорить с координатором Бленхемом». «О чем, если не секрет?» «Помнишь, он предложил выделить мне в помощь специалиста по ведению допросов? Теперь, когда у нас не осталось секретов, надо будет напомнить ему о его обещании». «Зачем тебе это?» «Мне показалось, что пока мы летели от Годдарда к Солнцу, нам с Варлан удалось продвинуться во взаимопонимании. Но я до конца не уверена. Я бы хотела попробовать сделать ей специальный укол, чтобы узнать, что она думает на самом деле». «Допустим, она приняла нашу точку зрения. Что дальше?» «Можно будет надеяться, что в один прекрасный день этой войне настанет конец», — размышляла Беттани. «Кто знает, вдруг нам удастся договориться с нашими шестилапыми зверюшками». «А если нет?» «В таком случае нам придется их уничтожить». Беттани и Дрейк гуляли по пляжу до наступления темноты. Но солнце зашло и потянуло холодом, и они вернулись к себе в бунгало. Дрейк первым заметил в проволочной корзине рядом с телефоном конверт с красной маркировкой «Срочно». «Что там?» – спросила Беттани, когда он, разорвав конверт, вытащил оттуда тонкий бумажный листок. Ричард быстро пробежал глазами послание. «От адмирала Гоуэра. Извини, дорогая, но мы уезжаем прямо сейчас». «Но почему? Что случилось?» «Гоуэр считает, что там у них какие-то проблемы с переговорами. Последние два дня земля не уклоняется от прямых ответов на любые вопросы. По столице прошел слушок, будто Галактический совет все-таки не даст согласия на операцию по снятию блокады Айзера». Глава 26. Филипп Уолл-Кирк встретил молодоженов в аэропорту Мехико. Близилась полночь, и в зале аэровокзала, за исключением горстки ночных пассажиров, было пусто. «Что случилось?» – спросил Дрейк, как только они с Беттани сошли с трапа самолета, доставившего их назад из Акапулько. «Я не совсем уверен, капитан. До прошлой среды дела шли гладко. Проводились ежедневные совещания, и, как мне казалось, нам удалось добиться взаимопонимания в том, что касается операции в системе Айзер. Затем меня направили в Вашингтон отвечать на вопросы по антирадиационным экранам. Не успел я вернуться, как меня окружили встревоженные члены нашей делегации. Им показалось, будто земляне больше не проявляют должного интереса к нашим проблемам. Причем на первый взгляд вроде бы и нет чему придраться. Просто они стали какими-то вялыми, безучастными, не то что раньше. Кроме того, на последних заседаниях отсутствовали кое-кто из ключевых персон. Да, этого достаточно, чтобы заподозрить неладное. Вдруг они возьмут, да и пойдут на попятную», — согласился Дрейк. «Именно, сэр, это я и имею в виду. Но есть и другие приметы, более надежные. Стэн Барретт и граф Гусаник случайно стали свидетелями одного малоприятного разговора, прямо там, в Совете». «Какого разговора?» «Каких-то туманных намеков в адрес Альты и Сандара. Причем, как только Гусаник или Барретт берутся выяснить, в чем дело, любой, кому бы они ни обратились, пытается уйти от ответа. Другие же просто как-то странно смотрят в нашу сторону». «Это как же?» «По словам графа Гусаника, так обычно смотрят на больного неизлечимой болезнью, когда сам он, в отличие от окружающих, еще ни о чем не догадывается». «А не мог ли Гусаник прояснить этот вопрос у координатора Гелларда?» – поинтересовалась Беттани. «Он уже целых два дня пытается попасть на прием к первому координатору», – отвечал принц. «Пока что, согласно официальной версии, у Гелларда до конца недели плотный график работы, ни одной свободной минуты. А адмирал Белтон?» «Занят». «Может, тогда Райерсон?» Он вернулся на борт Тедди Рузвельта. «Я предложил, чтобы капитан Мартсон взял шаттл и слетал к нему. Ведь их там на орбите разделяет всего какая-то сотни километров. Но Мартсон никак не может получить допуск на борт. У них там, видите ли, технические неполадки. А сам Райерсон настолько занят, что даже не подходит к экрану». Дрейк поразмыслил над сказанным и кивнул. «Такое впечатление, будто кто-то хорошо поработал и добился своего. Теперь мы у них в изгоях». «Да, сэр, адмирал Гоуэр того же мнения. Он подозревает, что по какой-то неизвестной нам причине земляне пересмотрели наши предложения и пока не могут прийти к единому мнению. А пока между ними нет согласия, они отказываются разговаривать с нами». «А как же второй координатор?» – спросила Беттани. «Бленхэм?» – переспросил Филипп. «Нет, с ним еще никто не говорил. Но, скорее всего, нам снова ответят, что он занят. Не стоит даже пытаться». «Может, я попробую?» – не унималась Беттани. «Ведь он мне сам как-то раз предложил помощь в допросах в Орлан. Я использую это как предлог, чтобы попасть к нему на прием, и попытаюсь выудить нужную нам информацию». «Ты действительно намерена это сделать?» – спросил Дрейк. «Собственно, почему нет? Ведь ты до сих пор формально представляешь их интересы». «Теперь уже нет», – покачала головой Беттани. «С некоторых пор я миссис Ричард Дрейк, гражданка Альте». «Тогда мы так и поступим», – произнес Ричард, и все трое направились к движущейся ленте ловить багаж. Подобрав чемоданы, они вышли к стоянке такси и уже через 20 минут были в гостинице, где остановилась их делегация. «К вам, миссис Дрейк, господин координатор. Я объяснила ей, что для того, чтобы попасть на прием, нужна предварительная запись, но она утверждает, что у нее срочное к вам дело». Сэр Джошуа Бленхэм оторвал глаза от лежавшего перед ним отчета и недовольно посмотрел на секретаршу. Было воскресенье, и за огромным окном его кабинета в утренней дреме простиралось бескрайнее море Мехико-Сити. «Оживление придет на улицы огромного города позднее, когда люди отправятся в центр за покупками. А пока народ либо в церкви, либо смотрит по Галакубу чемпионат Европы по футболу». «Миссис Дрейк? Извините, но я не знаю никакой миссис Дрейк. Разве вы забыли, что на прошлой неделе были гостем у нее на свадьбе?» «А, Беттани Линдквист Дрейк, так бы сразу и сказали». «Насколько мне помнится, именно это я и сказала, господин координатор». «Верно, виноват. Пригласите ее сюда». Спустя минуту Беттани уже входила в кабинет второго координатора. Бленхэм поднялся из-за стола и бодрым шагом направился ей навстречу. «Доброе утро, моя дорогая. Что привело вас ко мне в такую рань, да еще в воскресенье?» «Я позвонила вам домой, господин координатор. Риса ответила мне, что сегодня вы на работе». «К сожалению, да, за неделю накопилось уйма бумаг, и я решил, что один, в тишине, расправлюсь с ними гораздо быстрее». «О, простите мои дурные манеры. Я забыл предложить вам стул. Секундочку, я попрошу Марису приготовить нам кофе». Беттани уселась на диван, куда указал ей Бленхэм, но от кофе отказалась. По прибытии на землю она попробовала настоящий земной кофе, но он показался ей горькой отравой. Потом Беттани еще долго ломала голову, что хорошего могли найти альтанские отцы-основатели в этом напитке. «Вы отлично выглядите», – произнес Бленхэм и тоже опустился на диван. «Должен сказать, что замужество пошло вам явно на пользу». «Так оно и есть, господин координатор. Правда, жаль, что мы не смогли провести на пляже еще недельку. Одной оказалось маловато». «А что же вам помешало?» Беттани поведала ему об известии, которое Ричард получил в Акапулько, а также о том, что рассказал им Филипп Уолл-Кирк, встретивший их накануне в аэропорту. «Все участники экспедиции «Прыжок в ад» выражают крайнюю озабоченность. Мы надеемся, что власти в конце концов разъяснят нам, что все-таки происходит, какая судьба нас ждет». На мгновение на лице Бленхэма читалась напряженность. «Видите ли, Беттани, я искренне хотел бы вам помочь. Но пока я просто не имею права рассказывать вам больше, нежели вы сами знаете. Как вы справедливо заметили, мы столкнулись с серьезной проблемой. Наши эксперты сейчас занимаются ее решением. Когда таковое будет найдено, мы поставим вас в известность». «Но почему не сейчас? Может, мы сумеем чем-то помочь?» «Прошу извинить меня, но я не имею права говорить большего. Распоряжение начальства». «Я понимаю, господин координатор». Бленхэм слабо улыбнулся. «Боюсь, что не понимаете, миссис Дрейк, но я ценю ваш такт. Чем еще я могу быть вам полезен?» «Да, сэр. Я бы хотела воспользоваться вашим предложением оказать мне помощь в допросе в Орлан, если, конечно, оно еще в силе». «Разумеется. Что конкретно вам требуется?» «Вы не могли бы выделить мне специалиста по технике допросов? Я хочу проверить, насколько откровенно была в Орлан со мной все это время». «А где будет проводиться допрос?» «На борту Discovery, если вы не возражаете». «Отнюдь. И когда бы вы хотели допросить ее?» «Как можно раньше». «Послезавтра вас устроит?» Да-да, во всех отношениях. Отлично, можете на меня рассчитывать. И еще, Беттани. Да, сэр. Только не надо волноваться, все само собой утрясется. Через 3 дня после возвращения Дрейка в Мехико заговор молчания был снят. Неожиданно адмирала Гоуэра, Стэна Баррета и графа Гусанника пригласил к себе первый координатор. «И как это прикажете расценивать?» – спросил Дрейк, когда адмирал показал ему приглашение. «Не знаю», – признался Гоуэр. «Не считая того, что вашей жене удалось выведать у второго координатора, мы пребываем в полном неведении». Гоуэр упомянул Беттани, и у Дрейка заныло сердце. Накануне Беттани отбыла на орбиту. Это была их первая разлука после свадьбы. В назначенный час четверка явилась в кабинет первого координатора на верхнем этаже штаб-квартиры Галактического Совета. Там их уже поджидал сам первый координатор, второй координатор Бленхем, адмиралы Белтон и Райерсон. Сначала произошел обмен рукопожатиями, после чего все 8 человек заняли места за небольшим круглым столом. Геллард начал свою речь с того, что поблагодарил присутствующих за их готовность к сотрудничеству. «Признайтесь, господин координатор, что вы умеете заинтриговать человека?» – произнес граф Гусанник. «Граф, я должен объяснить причины нашего недавнего поведения. С неделю назад эксперты адмирала Белтона столкнулись кое с чем, что могло иметь далеко идущие последствия. Нам требовалось время, чтобы все хорошенько проверить и просчитать, перед тем, как вести разговор с вами. Боюсь, что некоторая скрытность, с какой мы вели это дело, была вызвана утечкой информации из Галактического Совета. К сожалению, человек, распускавший слухи, член Совета, и мы были не в состоянии, как-то повлияв на него, пресечь его действия. Тем не менее, он причинил вам немало душевных страданий, и за это я от имени всех нас приношу вам глубочайшие извинения. Нам следовало вести себя несколько иначе». «Ваши извинения приняты», — ответил Гусанник. «А теперь, сэр, давайте займемся тем, что не дает вам покоя». «Уж если это делать, то быстрее», — вставил цитату второй координатор. «Адмирал Белтон», — произнес первый координатор, — «будьте добры, объясните гостям вашу позицию». «Да, сэр», — откликнулся адмирал. Поднявшись с места, он подошел к книжному шкафу, занимавшему целую стену кабинета первого координатора. Адмирал нажал какую-то кнопку, и одновременно произошло несколько вещей. Окно за столом первого координатора стало матовым, а одна из секций книжного шкафа отъехала в сторону, открыв присутствующим спрятанный за ней голографический экран. Экран тотчас зажегся картой искривленного пространства риалской гегемонии. Сеть разноцветных линий обозначала космические коридоры между звездами. «Господа, представленные вами данные для нас подарок судьбы», — начал адмирал, указывая на топологическую схему. «Все 2 недели, что мы располагаем информацией, наши аналитики трудились в буквальном смысле круглые сутки, пытаясь интегрировать новые знания в наши стратегические и тактические доктрины. Для этого пришлось заново проанализировать буквально каждое наше сражение с риалами. Это позволило нам, наконец, понять то, что долгое время, почти целое столетие, представляло для нас загадку. Короче говоря, джентльмены, нам, наконец, стало ясно, какие преимущества дает риалам обладание скоплением искривленного пространства спики. А главное преимущество для наших врагов заключается в том, что это скопление обладает высоким коэффициентом потенциально возможных звеньев. То, что звезды риалов так тесно связаны между собой, для нас с вами имеет далеко не лучшие последствия. Как уже отмечал капитан Дрейк, да и не только он, скопление спики дает риалам возможность использовать свои силы гораздо более эффективно по сравнению с нами. Иными словами, для достижения тех же самых успехов им требуется гораздо меньше кораблей. «У вас уже есть численные показатели?» – поинтересовался Гоуэр. Белтон кивнул. «Нам кажется, что данное преимущество можно выразить соотношением 2:7. Для лиц гражданских объясняю, что задача, для выполнения которой риалам нужно 100 кораблей, от нас потребует 270». Кто-то слева от Дрейка еле слышно присвистнул. Не иначе, как Стэн Барретт, подумал Ричард, хотя и не был до конца уверен. «Следствием является не только возросшая боеспособность их флота», — продолжал Белтон. Риалы не только мобильней, но и имеют надежный тыл. Им нет нужды отвлекать ресурсы на его защиту. Это позволяет им сосредоточить все свои силы в тех системах, которые они хотели бы отобрать у нас. И если мы вдруг откроем фронт в другом месте, им не составит труда перебросить силы к месту нового сражения. И еще одно, что также немаловажно. Наличие многочисленных космических коридоров благоприятно отражается на их экономике. Поскольку расстояния между системами коротки, а время на их преодоление невелико, плюс наличие многочисленных перевалочных пунктов, все это позволяет им связать экономику разных планет в единое целое. Наши же планеты в экономическом плане практически изолированы друг от друга. А если учесть низкие затраты на транспортировку у риалов, то каждая их планета может позволить себе степень специализации своей экономики. Это хорошо видно на примере Каратила, который специализируется на производстве продуктов питания для других планет гегемонии. Можно предположить, что другие планеты риалов специализируются на производстве космических кораблей, кто-то на тяжелой или легкой технике. «До сих пор, адмирал», — заметил Дрейк, — «вы не сказали нам ничего нового». «Верно, капитан. Я всего лишь пытался показать стратегические последствия того простого факта, что риалы владеют пространством спики. Кстати, это наиболее очевидное последствие, не заметить которое нельзя. А теперь перейдем к тактическим преимуществам, которые не столь бросаются в глаза». Белтон взял в руки блок дистанционного управления и нажал на нем какие-то кнопки. Схема скопления спики исчезла, а на ее месте возникла другая, показывающая взаиморасположение систем Хелсгейта, Айзера и Гермеса с соответствующими точками перехода. Давайте попробуем рассмотреть план сражения по прорыву риалской блокады Айзера. Эскадра Галактического флота нанесет отвлекающий удар против портала Айзер-Гермес, в надежде, что риалское командование перебросит к нему все силы, оголив тем самым портал Айзер-Хелсгейт. Примерно через 40 часов с момента начала операции объединенная эскадра землян, сандарцев и альтанцев предпримет действия против оголенного портала Айзер-Хелсгейт. Как только космический коридор будет взят, наши корабли блокируют портал, ведущий в пространство риалов, чтобы отрезать для тех возможность переброски туда подкреплений и нанесения ударов из тыла. С этими словами Белтон повернулся к Гоуэру и Дрейку. «Это замечательный план, господа. Есть в нем присущая всем простым вещам элегантность и даже некоторая степень гениальности. К сожалению, имеется у него и один небольшой дефект. Он не сработает». Последовала долгая пауза. Дрейк посмотрел на Гоуэра, а затем оба перевели взгляд на своих дипломатических представителей. Наконец Гоуэр прокашлялся и произнес. «Простите, адмирал, но я не вижу, где наша логика дала сбой». «Сбой?» — возразил адмирал. «Заключается вот в чем. Что, скажите, вселяет в вас такую уверенность, будто риалы обнажат линию обороны Айзер-Хелсгейт и перебросят все силы на отражение нашего удара в портале Айзер-Гермес? Такое предположение имело смысл 2 недели назад, когда вы только-только ознакомили нас с вашим планом. Теперь же, досконально изучив топологию искривленного пространства, мы имеем все основания сомневаться в том, что риалы попробуют укреплять космический коридор изнутри, в системе Айзер. Вместо этого они предпочтут вызвать подкрепление с какой-нибудь из принадлежащих им систем. А это значит, что наш контингент, который будет наносить удар из системы Хелсгейт, столкнется с мощнейшей линией обороны, сломить которую будет нам не под силу. У риалов не будет времени для переброски кораблей из центра их гегемонии», — возразил адмирал Гоуэр. «О, если бы это было так», — отвечал Белтон. «Мы попытались смоделировать около 100 возможных сценариев развития событий. Как и мы, риалы пользуются радиомаяками для поддержания связи между линией фронта и другими планетами. Для того, чтобы передать в гегемонию известие о нашей атаке, им требуется не более 8 часов. И даже в случае, если операцию в обоих порталах мы начнем одновременно и сможем при минимальных потерях прорвать блокаду, к тому моменту, когда мы доберемся до 3-го портала в системе, там нас будут поджидать мощнейшие силы противника». На этот раз молчание затянулось. Первым его нарушил координатор Геллард, причем в голосе его звучала нескрываемая горечь. «Весьма сожалею, господа, но в данных обстоятельствах мы вынуждены пересмотреть нашу позицию. К сожалению, мы не сможем оказать вам поддержку в прорыве блокады Айзера. Вы бросаете нас на произвол судьбы? Я бы не стал бросаться такими словами, капитан Дрейк. Ваши планеты — полноправные члены Галактического Совета, и мы не покушаемся на их статус. Тем не менее, мы не вправе рисковать человеческими жизнями и материальными ресурсами, если знаем, что обречены на поражение. Мне, право, жаль. «Простите меня, господин координатор, если я чего-то недопонимаю», — ледяным голосом ответил Гоуэр. «Вы не станете помогать нам в прорыве блокады системы Айзер, но одновременно утверждаете, что не бросаете нас на произвол судьбы. Будьте добры, поясните смысл сказанного вами». «Мы предлагаем вам», — отвечал Геллард, — «трезво посмотреть правде в глаза. А она заключается вот в чем. И Сандар, и Альта, по сути, беззащитны и продержатся не более 20 лет». «И каков этот второй выбор?» «Эвакуация. Мы предлагаем вам эвакуировать население обеих планет. Разумеется, при этом мы окажем вам помощь, предоставим транспортные суда, создадим необходимые условия для переселенцев». Глава 27. Беттани Дрейк наблюдала на обзорном экране, как Discovery постепенно разрастается до своих истинных размеров. Сидевшая рядом с ней психотехник по имени Кирстен Молдер была увлечена тем же. Они были единственными пассажирами на борту небольшого шаттла, взлетевшего час назад из космопорта Мохаве курсом на низкую орбиту. «И вы пролетели сквозь взорвавшуюся звезду вот в этой посудине?» Кирстен указала на экран, где на фоне черной космической бездны повис Discovery. «Причем не один раз», — кивнула Беттани. «Господи, ведь ей никак не меньше 100 лет». «Почти 150, но за его состоянием исправно следили. Вот увидите, это еще вполне надежный корабль». Беттани сделала вид, будто не заметила, как ее попутчица недоверчиво поморщилась. Судя по всему, до Кирстен неожиданно дошло, что буквально через четверть часа ей предстоит ступить на борт этой допотопной развалины. Координатор Бленхэм сдержал слово и быстро подыскал для Беттани специалиста по ведению допросов. Всего один звонок в штаб-квартиру Галактического флота, и в помощь Беттани выделили лейтенанта Кирстен Молдер, доктора наук в области инопланетной психологии, которой предстояло выяснить истинные мотивы Варлан. Сближение и стыковка с боевым крейсером прошли гладко, без каких-либо сбоев. Шуршание нагнетаемого в ангар воздуха, завитки туманного облачка — все как обычно. Они на борту Discovery. Как только женщины появились из воздушного шлюза, их приветствовал Рорквал Маршан. «Рад снова видеть вас в нашем кругу, Беттани! Мои наилучшие поздравления!» Капитан знал, кого выбрать в жены. «У вас была возможность посмотреть церемонию?» — поинтересовалась Беттани. «За ней наблюдал весь экипаж. Теперь народ только тем и развлекается, что без конца крутит запись. На Александрии то же самое». «Будьте добры, поблагодарите команду за чудный подарок. По просьбе экипажа Discovery Риса Бленхэм приобрела фигурку богини плодородия, которая была преподнесена Ричарду и Беттани на приеме после свадебной церемонии. Вы можете поблагодарить их лично. Я взял на себя смелость накрыть завтрак в столовой для персонала. Надеюсь, вы не будете возражать». «Напротив, это честь для меня», — Беттани обернулась к своей спутнице. «Помощник капитана Маршан, позвольте представить вам лейтенанта Галактического флота Кирстен Молдер. Кирстен, знакомьтесь, Рорквал Маршан, первый помощник капитана». «Рад приветствовать вас на борту, лейтенант». «Спасибо, сэр. Могу ли я вам чем-то помочь, пока вы работаете здесь, на Discovery?» «Да, будьте добры, восстановите как можно скорее силу тяжести. Я ведь психолог, а не боевой офицер. Мой желудок так и просится наружу вместе со всем его содержимым». «Минут 10-15, и вам станет лучше», — заверил ее Маршан. Беттани провела Кирстен в кабинет Дрейка, чтобы там переждать время, пока не будет восстановлен момент вращения судна. А пока они разговорились, конечно же, о предстоящем допросе. «Надеюсь, эта процедура не будет для Варлан слишком болезненной?» — спросила Беттани. Кирстен покачала головой. «Я сделаю ей расслабляющий укол, совместимый с риалской биохимией, который не нанесет вреда ее здоровью. Что касается вероятности нанесения объектом увечий самому себе, то я также введу обездвиживающий препарат. Надеюсь, Варлан будет вести себя спокойно? Приступы буйства – обычная в таких случаях реакция, миссис Дрейк. Поймите, Лекарство подавляет центры высшей мозговой деятельности, но не влияет на эмоции. Как только препарат начнет действовать, Варлан поведет себя примерно так же, как и человек под воздействием психотропных веществ. И если ей не ввести обездвиживающие средства, она может причинить себе увечья. А что, если она откажется от укола? Она ведь сильная, может тягаться с парой мужчин. Не думаю, что это для нас большая проблема. Риалы – стоические натуры, особенно когда у них нет выбора. Кирстен сделала глотательное движение и похлопала себя по животу. Должна отметить, что помощник капитана Маршан сдержал свое слово. Сила тяжести постепенно восстанавливается. Да, сейчас, наверное, 1/10 от стандартной. Вскоре приблизится к норме. Главное, что мой желудок уже не просится наружу. Может, пойдем к нашей подопечной? Беттани отвела Кирстен в каюту, которую приспособили под содержание Варлан. Женщины кивком приветствовали космического пехотинца, застывшего на часах у двери, затем прошли внутрь. «Приветствую тебя, Беттани из клана Линкристов», – просвистела Варлан на высокой ноте, увидев в дверях гостей. «Привет, Варлан! Ну как, скучно было без меня?» «Скучно. Я следила за твоим ритуалом спаривания у себя на экране. Символизм церемонии показался мне довольно сложным. Мне бы хотелось как-нибудь обсудить с тобой этот вопрос подробнее». «Буду счастлива поговорить с тобой, Варлан. Как к тебе относится команда? Надеюсь, тебя не обижают?» «Мне регулярно приносят пищу. Но мне не доставало наших бесед». «Ты не одинока в этом», — кивнула Беттани. «А сейчас, Варлан, я бы хотела представить тебе Кирстен Молдер. Она работает на здешних «Тех, кто правит». Кирстен, позвольте мне представить вам Варлан из клана Душистых Вод, управляющего Корлиским комплексом по добыче минералов, и моего хорошего друга». «Здравствуй, Варлан», – произнесла психолог, имитируя риалский приветственный жест. «Для меня высокая честь познакомиться с выдающейся представительницей великой расы». Варлан навострила ушные складки и воззрилась на гостью обсидиановым глазом. «Здравствуй, Кирстен из клана Молдеров. Я также считаю высокой для себя честью услышать от тебя приветствие в свой адрес. Могу я спросить, чем обязана этому?» «Беттани рассказала мне о ваших с ней беседах. У меня есть опыт общения с твоими соплеменниками, и никто из них не может соперничать с тобой в мудрости». «Верно, Беттани заставила меня заглянуть глубоко к себе в душу», — ответила Варлан. «Всегда бывает нелегко постичь понятия, чуждые твоему мышлению», — произнесла Кирстен. «И то, что тебе это удалось, свидетельствует о выдающихся достоинствах представителей клана Душистых Вод. Благодарю тебя, дочь клана Молдеров, за твои добрые слова. Могу я попросить тебя об одном одолжении, Варлан?» «Каком именно?» «Моя профессия заключается в изучении вашей замечательной расы». «То есть ты допрашиваешь пленников?» «Да», — ответила Кирстен с прямотой, на какую вряд ли решилась бы, имея на дело с людьми. «И ты хочешь допросить меня?» «Я хочу глубже постичь твою мудрость, позволившую тебе изменить свой взгляд на мир. У меня с собой есть средство, которое облегчит процедуру допроса». «Средство?» – переспросила Варлан. Электронный переводчик зафиксировал в ее голосе тревогу. «Да, от него твои члены словно нальются тяжестью, а в глазах ты ощутишь легкое жжение. Но на этом побочные эффекты кончаются. Укол не причинит тебе вреда». Варлан прижала ушные складки к голове и обернулась к Беттани. «Таково твое желание, Беттани из клана Линклистов?» «Варлан, пожалуйста, нам нужна твоя помощь!» Несколько секунд так колебалась, а затем сделала жест, означавший полнейшую покорность судьбе. «Прошу тебя, прими удобное положение». Варлан согнула под собой все свои 6 ног и, обвернув их хвостом, прилегла на ковер. Кирстен же извлекла из походной аптечки шприц и подошла к ней. Опустившись на колени, она провела пальцами вдоль позвоночника Варлан, нащупывая нужное для укола место, после чего сделала инъекцию препарата. «Подожди немного, Варлан. Лекарство подействует спустя какое-то время. Только прошу тебя, не пугайся. Тебе ничего не грозит». На глазах у женщин голова Варлан закачалась на длинной шее и медленно опустилась на пол. Примерно через минуту после укола пленница уже лежала на полу, распростершись, словно дремлющий дракон. Лишь глаза ее говорили о том, что она в сознании и следит за происходящим. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовалась Кирстен, оставаясь на коленях рядом с поверженным кентавром. «Я сплю и в то же время бодрствую. — раздался голос электронного переводчика, прикрепленного к шее Варлан. Искусственный голос звучал все так же четко, но Беттани показалось, будто она уловила в речи Варлан некую медлительность. «Это обычное явление», — пояснила психолог. При помощи небольшого прибора она измерила Варлан пульс, температуру, частоту дыхания и удовлетворенно кивнула. «Да, препарат уже действует. Начинайте с самых простых вопросов, как мы и договорились». Беттани опустилась на пол рядом с Варлан, чтобы той было легче на нее смотреть. «Как твое полное имя?» «Я Варлан из клана Душистых Вод». «На какой планете ты родилась?» «На прекрасном Дартане». «Какое положение ты занимала на Карлисе?» «Я была управляющей комплекса по добыче минералов». «Ты знаешь, кто я такая?» «Ты Беттани из клана Лимкристов, представительница племени двуногих и моя тюремщица». «И больше я не имею к тебе никакого отношения?» «Ты скрашиваешь мое одиночество и преподаешь знания о твоих соплеменниках, которых мы именуем монстрами». «Надеюсь, Варлан, ты не считаешь меня монстром?» Пленница не ответила. Кирстен жестом подсказала Беттани, чтобы та попыталась снова. Беттани повторила вопрос, и вновь долгая пауза. Беттани отметила про себя, что мерное дыхание Варлан сменилось одышкой, словно у загнанного пса. Судя по всему, лекарство еще не достигло самых глубин ее сознания. Где-то под этой серо-зеленой кожей, обтягивавшей мощный череп, шла борьба, если не жестокая битва. Затем неожиданно плотину сопротивления в мозгу Рьялши словно прорвало. Варлан издала пронзительный визг, причем электронный переводчик явно не успевал за ней. «Ты хуже, чем просто монстр! Ваш вид — это исчадие, порождение злой звезды! И если мы не остановим вас, вы сожрете заживо наших детей! Ваш род следует уничтожить, даже если на это уйдут долгие столетия!» 16 часов спустя воздушное судно доставило подавленную и удрученную Беттани Дрейк из космопорта Мохаве прямо в распростертое объятие мужа. «Ну как, все нормально?» – спросил он, целуя жену. В принципе, он мог и не спрашивать. По выражению лица Беттани и без того было понятно, что нет. «Ах, Ричард, это было ужасно!» – всхлипнула она. «Ты просто не представляешь, как Варлан ненавидит нас!» «А как же ее согласие с нашей точкой зрения?» «Сплошное притворство. Она даже начала разрабатывать хитрый план, как ей связаться с риялским командованием, чтобы поставить их в известность о местонахождении Земли. Мне казалось, что я действительно добилась каких-то успехов, а на самом деле все это время она вынашивала какие-то козни против нас». Дрейк притянул жену к себе. Какое-то время они так и стояли, обнявшись, не обращая внимания на взгляды окружающих. Наконец Беттани вздохнула и, подняв голову с его плеча, выдавила из себя улыбку. «А как у тебя прошел день?» «По сравнению с тобой, не слишком удачно. Я расскажу тебе обо всем, когда мы вернемся в гостиницу». Позже, уединившись в номере, Дрейк рассказал жене о совещании в кабинете первого координатора. Беттани слушала его рассказ об окончательном решении землян, и у нее все холодело внутри. «Эвакуация? Не может быть! Они шутят!» «Шутят? Как бы не так, черт возьми!» — в сердцах воскликнул Дрейк. «Они списали со счетов и Валерию, и Хелсгейт. Их нынешняя позиция не оставляет нам шансов выдворить Риялов из системы Айзер». «Но мы могли бы подтянуть резервы через туманность». «Они проверяли этот вариант», — покачал головой Дрейк. «Его выполнение потребовало бы слишком многих ресурсов, практически всех, какими располагает человечество. На это никто никогда не даст согласия». «И в то же время они готовы взяться за совершенно непосильную задачу — эвакуировать через туманность население целых двух планет». «Но это не так уж и накладно, дорогая моя. Я видел их расчеты». «Но ведь речь идет о 6 миллиардах человеческих душ, 4 миллиарда сандарцев и 2 наших сальты. А вещи? А домашний скарб? Если все это перевозить, то придется задействовать все имеющиеся суда». «Какие вещи? Забудь о них. Они планируют погрузить нас всех в анабиоз и сложить штабелями, как бревна. Таким макаром можно запихнуть в грузовоз не 1000, и главное, никаких забот. Ни кормить никого не надо, ни поить, ни воздух чистый накачивать». «Но, Ричард, они же не могут заставить нас вот так взять и все в одночасье бросить. Неужели в них нет ни капли сострадания?» «Нет, они предложили нам только эвакуацию людей, точка. Никаких тебе кошечек, собачек, никаких цветочков в горшках, ни картин, ни милых сердцу вещичек на память. Ничего. А если учесть, что в криогенную камеру нас с тобой отправят, в чем мать родила, то нам и одежда ни к чему. Выдадут новую по прибытии на место. Кстати, куда, тоже им решать. Еще одна новость из разряда малоприятных. Нас вряд ли отправят на какую-нибудь одну планету, а расселят по всему пространству Конфедерации. «Но вы, конечно же, сказали им нет!» Ричард ухмыльнулся. «Еще как! Мы послали их к чертовой матери!» «Молодцы! А что они вам на это ответили?» «Они посоветовали не торопиться с выводами и хорошенько все взвесить. Они также поспешили напомнить, что если сейчас мы не примем их условий, то лет через 20, когда Риалы обрушатся на нас, будет поздно. Но ведь должен же быть какой-то другой выход из этого положения!» «Если и есть, то я его еще не нашел». Беттани взяла мужа за руку. Некоторое время они сидели молча. Беттани отчаянно пыталась свыкнуться с кошмарным известием. Наконец она повернулась к Ричарду. «Что же нам теперь делать?» На его лице возникла вымученная улыбка. Так улыбается человек, у которого не осталось выбора. «Не знаю, что скажешь ты, моя милая женушка, но лично я напьюсь. Если хочешь, можешь составить мне компанию?» Беттани пожала плечами. «Почему бы и нет? В любом случае, хуже нам от этого не станет». Напиться им не удалось. Дрейк осушил один стакан и наполнил второй, но пить не стал, чувствуя, что алкоголь ему вряд ли поможет. Подняв взгляд, он обнаружил, что Беттани едва пригубила свой. Вместо этого они решили перейти на балкон и, усевшись бок о бок в шезлонгах, долго любовались панорамой города. Солнце уже давно село. Огни ночного Мехико казались россыпью искрящихся самоцветов, разбросанных по дну древнего озера, где более 1000 лет назад Фернандо Кортес разгромил ацтекского царя-жреца Монтесуму. Своим блеском городские огни затмили даже сияние звезд, и лишь самые яркие из них пытались соперничать с рукотворными светилами. И все-таки Дрейк пытался рассмотреть созвездие. Его взгляд был устремлен в южную часть неба в надежде отыскать знакомую красно-оранжевую точку. Вскоре Беттани увлеклась тем же. «Это Антарес?» — спросила она, указывая на звезду у самого горизонта, там, где черной стеной возвышались горы Сьерра-Невада. Дрейк покачал головой. «Нет, не туда смотришь, это восток. Скорее всего, это Марс. В это время года Антарес вряд ли виден в северном полушарии». Беттани придвинулась ближе к мужу. «Неважно. Все равно нашу планету отсюда не видно». Ричард уткнулся лицом ей в волосы. «Помнишь нашу первую встречу? На вечеринке у миссис Мортридж? Такое при всем желании не забудешь. Ты тогда всех донимал рассказами о миссии Завоевателя. Помнишь, кто-то из гостей еще сморозил какую-то глупость, мол... Подумать только, оказывается, на борту обнаружены тела женщин-космонавтов. А ты тогда решила, что его нужно непременно поставить на место и принялась взахлеб рассказывать о роли женщин в освоении космического пространства. «Да, так оно и было», — рассмеялась Беттани. «Дядюшка Кларенс всегда говорил, что меня хлебом не корми, дай прочесть лекцию. Надеюсь, ты тогда не слишком разозлился на меня, что я не дала тебе закончить твою эпопею». «Ничуть. Я и сам уже устал рассказывать одну и ту же историю. Ты тогда стала для меня глотком свежего воздуха. А если еще учесть и потрясающую внешность, какая злость! Я был сражен!» Беттани вздохнула. «Я тогда подумала, ну и красавчик в форме. А когда ты заговорил со мной, это вообще был предел всяческих мечтаний». Они снова умолкли. Наконец Беттани произнесла. «Знаешь, о чем я буду больше всего тосковать, если нас все-таки вынудят эвакуироваться?» «Не думаю, чтобы до этого дошло». «Надеюсь», — ответила Беттани. «Но если все же дойдет, и мы будем вынуждены покинуть нашу милую Альту, знаешь, чего мне будет не хватать?» «Чего же?» «Воздуха, наполненного пьянящим ароматом цветов ксантра. Воздуха после весеннего ливня в горах, когда все вокруг в цвету». Дрейк кивнул. Пряный запах семян ксантра был излюбленным ингредиентом в альтанской парфюмерии. До взрыва сверхновой экстракт ксантра составлял важную часть альтанского экспорта. «А я буду скучать по восхождениям к вершине Клерезер», — отозвался Ричард. «Путь наверх не для нытиков. Но как только доберешься до самой вершины, вид открывается до 300 километров в любую сторону, аж дух захватывает». «Да, представляю себе. Как-нибудь возьму тебя с собой», — едва не произнес Дрейк, представив, как они с Беттани вдвоем штурмуют вершину. Однако осекся на полуслове. Скорее всего, такой возможности у них теперь не будет. Нечего даже мечтать. Но Беттани отлично поняла ход его мыслей, и на ее глазах выступили слезы. «Черт возьми, Ричард, но ведь это несправедливо». «Что несправедливо?» «Вся эта ситуация, вот что. Мы сидим с тобой и даже не замечаем, что заранее прощаемся с нашей Альтой, будто она уже в руках урьялов. Но с какой стати? Мы что, не такие разумные, как они? Или не умеем постоять за себя? Они строят корабли лучше, чем мы? Нет, нет и еще раз нет. Мы проигрываем войну лишь потому, что эта чертова звезда решила взорваться, и притом совершенно не вовремя. Но почему не взорвалась эта их спика? Что бы тогда стало с риялами? Хотела бы я на них посмотреть». От Беттани не ускользнуло, как Ричард рядом с ней весь напрягся. Повернувшись к нему, она увидела, что его обуревают какие-то мысли. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил он после нескольких секунд молчания и резко поднялся с шезлонга. «Просто мне в голову пришла одна шальная мысль». «Что-что?» «Пока ничего не буду говорить», — произнес он и решительно направился к телефону. Беттани последовала за ним в номер. «Куда ты звонишь?» «Штаб Объединенного флота». «Зачем?» «Мне нужно получить доступ к тактическому симулятору, и чем скорее, тем лучше. Надо проверить, сработает моя идея или не сработает. Даже если она выполнима теоретически, она вполне может оказаться невыполнимой практически». «Ричард, что ты затеял?» «Еще сам не знаю», — улыбнулся он в ответ на ее вопрос. «Но когда разберусь, может статься, что Риала не в таком уж и выигрышном положении. Кто знает, может сверхновая Антареса — это для них худшее зло за всю историю». Глава 28. Два дня спустя в кабинете первого координатора было созвано еще одно совещание. Как и в первый раз, Галактический совет представляли координаторы Геллард и Бленхэм, Объединенный флот, адмиралы Белтон и Райерсон. Вторая сторона была представлена адмиралом Гоуэром, Стэном Барреттом и графом Гусаником. Беттани также присутствовала здесь, представляя лишь самое себя. Отсутствовал лишь капитан Ричард Дрейк, по чьей инициативе, собственно, и состоялась эта встреча. «А где же наш славный капитан, миссис Дрейк?» – поинтересовался координатор Бленхэм, посмотрев на часы. Начало совещания задерживалось уже на 5 минут. Бленхэм нервничал, ведь на 2 у него была назначена еще одна встреча. «Он сейчас будет», — заверила его Беттани. «Должен приехать сюда прямо из штаба Галактических сил. Возможно, виноваты уличные пробки». Координатор Геллард повернулся к Белтону. «А что делает капитан Дрейк в штабе?» 2 дня назад мы дали ему доступ к тактическому симулятору. С тех пор он занимается теоретическим анализом каких-то данных». «Интересно, каких?» «Неизвестно, сэр. У него свой пароль, так что кроме него никто не имеет доступа к этим данным. Как бы то ни было, его исследование съедает уйму компьютерного времени. Мне уже поступали жалобы от других пользователей». «Что вам об этом известно, адмирал?» – координатор повернулся к Гоуэру. «Ровным счетом ничего», – отвечал тот. «Я не видел капитана Дрейка с момента нашего последнего совещания. Как вы понимаете, ситуация не слишком располагает к общению». «А что скажете вы, миссис Дрейк?» Беттани медленно покачала головой. «Мне очень жаль, господин координатор, но я вряд ли чем могу вам помочь. 2 дня назад мы сидели на балконе. Неожиданно Ричард вскочил, вызвал такси и умчался на ночь, глядя в штаб. За все это время он позвонил мне один лишь раз, попросил договориться об этой встрече. С тех пор я от него ничего не слышала». Геллард открыл рот, явно собираясь что-то сказать, но его прервал звонок внутренней связи. «Слушаю вас», — произнес он, нажимая кнопку. «К вам капитан Дрейк, господин координатор». «Пусть войдет». В следующее мгновение дверь отворилась, и в кабинет вошел Ричард Дрейк. 2 дня без сна и отдыха, неустанный труд и питание в сухомятку изменили его до неузнаваемости. Под воспаленными глазами черные круги, щеки впали, а некогда безупречная, без единой морщинки форма, несвежая и мятая, словно он в ней спал. И хотя было видно, что капитан валится с ног от усталости, он, тем не менее, решительным шагом прошествовал в кабинет и встал напротив первого координатора. Гиллард изумленно воззрился на Дрейка. «Капитан, когда ваша супруга попросила о встрече, я подумал, что вы, колонисты, одумались и готовы спокойно обсудить этот вопрос. Теперь же мне ясно, что вы воспользовались нашим дорогостоящим оборудованием в личных целях, о которых неизвестно даже вашему непосредственному начальнику. Прошу объяснить мне, что происходит. Буду только рад ответить на все вопросы, если вы предоставите в мое распоряжение ваш голографический экран». «Не возражаю», — кивнул Гиллард. Дрейк подошел к книжному шкафу и нажал кнопку, которую, как он видел, координатор нажимал тремя днями ранее. И снова секция шкафа отъехала в сторону, а за ней появился голографический экран. Пошарив в кармане, Дрейк извлек оттуда дискету и вставил ее в прорезь, после чего повернулся к присутствующим. «Господа, три дня назад вы представили нам результаты анализа нашего плана действий Объединенного флота по снятию Риалской блокады с системы Айзер. Вы указали нам на то, что основные предпосылки успешного выполнения этого плана, а именно наше предположение, что для защиты точки перехода Айзер-Гермес Риалы оголят точку перехода Айзер-Хелсгейт, неверны. Используя предоставленные нами астронавигационные данные, вы доказали, что налаженные линии связи внутри гегемонии позволят Риалам молниеносно перебросить подкрепление с других планет. А поскольку это делает нашу попытку снятия блокады, мягко говоря, бесполезной, вы предложили нам отказаться от этого плана. Казалось бы, в такой ситуации единственно эффективным тактическим решением является нанесение одновременных массированных ударов по обеим точкам перехода. К сожалению, проделанный вами анализ показал, что и подобная тактика, увы, уязвима. Проблема заключается в том, что мы не в состоянии действовать настолько быстро, чтобы лишить Риалов возможности подтянуть к месту сражения резервы. В подобной ситуации их отлаженная система коммуникаций дает Риалам существенное преимущество. Располагая свежими и, главное, маневренными силами, они без труда сумеют выйти победителями в космическом сражении. И, наконец, вы предложили нам примириться с ситуацией, как не имеющей военно-стратегического решения. Вместо этого, за то короткое время, что осталось в нашем распоряжении, нам предложено эвакуировать население обеих наших планет. Извините, капитан Дрейк, но пока вы только излагаете общеизвестные факты. Что нового вы бы хотели поведать нам? Господин координатор, я всего лишь демонстрирую вам вашу линию рассуждений, согласно которой объединенным силам Галактического флота не под силу прорвать Риалскую блокаду системы Айзер. Я также предлагаю всем согласиться с этим, увы, малоприятным фактом, чтобы затем попытаться найти альтернативное решение. Когда берешься за решение какой-либо серьезной проблемы, всегда полезно оглянуться назад и еще раз пройтись по основным фактам. Господин координатор, несколько недель назад я сидел в штаб-квартире Объединенного флота, слушая, как ваш главный стратег пытается найти простое объяснение тому, почему в течение последнего столетия мы уступаем Риалам наши позиции в галактическом пространстве. Например, я услышал, что у Риалов, мол, больше кораблей, и вообще они располагают по сравнению с нами куда более богатыми ресурсами. Тем не менее, захваченные нами данные свидетельствуют об обратном. Риалский флот отнюдь не превосходит наш в количественном отношении. Кстати, и в качественном тоже. Более того, освоенное Риалами пространство гораздо меньше того, которым владеем мы. Их воины не храбрее наших. Наши парни не уступают им в стойкости или боевой сметке. Дрейк перевел дух, наблюдая за реакцией окружающих. Так объясните же мне, джентльмены, почему мы терпим поражение? «У них есть спика», — произнес координатор Бленхем. «Верно. Возьму на себя смелость не согласиться с поэтом и скажу, что виноваты не мы с вами, а звезды. Риалы пользуются с выгодой для себя тем, что досталось им волею случая. Они населяют богатое точками перехода пространство спики». Дрейк резко повернулся и вновь нажал кнопку голографического экрана. На нем тотчас высветилась схема, весьма похожая на ту, что предстала взгляду Дрейка в ту первую ночь, когда он разгадал секрет Риалов. Сверкая, подобно алмазам на черном бархате космической бездны, перед ними лежала россыпь звезд. Каждая звездочка была помечена своим цветом и тонкими линиями соединена с соседними. «Перед вами, господа, наглядное представление нашей проблемы. Посмотрите, человечество, то есть мы с вами, расселилось вдоль завитка галактической спирали, небогатого линиями искривления. Риалы же обитают на компактном участке пространства, вернее, в звездном скоплении вокруг спики. Как объяснил нам на нашем прошлом совещании адмирал Белтон, преимущество такого расселения заключается в возросших возможностях коммуникации, в более эффективном использовании имеющихся ресурсов, а также в экономической интеграции планет, о какой мы с вами можем только мечтать. И хотя по отдельности каждый из этих факторов нельзя назвать решающим, вместе взятые они дают риалам неоспоримое преимущество». Дрейк указал пальцем на яркое пятнышко посередине скопления, от которого, подобного паутине, по всему заселенному риалами пространству в разные стороны тянулись цветные нити. «И если мы все-таки хотим выиграть эту войну, нам придется так или иначе преодолеть те преимущества, которыми обладают риалы благодаря физическому устройству их пространства». «И как же вы намерены их преодолеть, капитан?» — поинтересовался Бленхем. «Легко и просто, господин координатор», — задорно улыбнулся Дрейк. «Нам нужно лишь захватить спику, и дело в шляпе». В кабинете воцарилось молчание. Заявление Дрейка ошарашило всех до единого. Даже Беттани не знала, как ей реагировать на мальчишеское геройство мужа. Первым пришел в себя адмирал Белтон. «Капитан», — произнес он, переведя взгляд с экрана на Ричарда, — а затем назад на экран. «Надеюсь, вы не обидитесь на меня, если я скажу то, что думаю. Вернее, на мой вопрос, который я не могу не задать. Вы пьяны или у вас не в порядке с головой?» «Ни то и ни другое, адмирал. То, что я предлагаю, вполне осуществимо. Я утверждаю это, потому что провел двое суток, пытаясь доказать, что такая задача нам по силам. Но если мы не в состоянии снять риалскую блокаду всего с одной единственной системы, каким образом, по-вашему, нам удастся захватить центральную звезду всей их гегемонии? Ради бога, растолкуйте мне, непонятливому, как мы доберемся до этой вашей спики. Через черный ход, адмирал, если можно так выразиться. А именно через точки перехода Антарес, Эулиста, Каратил и... мы на спике. Да они еще на полпути от вас живого места не оставят. Ошибаетесь. Как мы помним... весь риалский флот сосредоточен в системах Айзер, Константин и Кламат. Эулиста расположена на задворках гегемонии, и там практически никого нет. Даже если риалы и вздумают восстановить на Корлисе свой горнодобывающий комплекс, то больше полудюжины грузовых кораблей им там не понадобится. Что касается Каратила, то это вообще глухомань, сельская провинция. У них там одна единственная на всю систему военная база, и никаких оборонительных линий в точке перехода. Следующая задача – добраться до точки перехода, Каратил Спика, прежде чем риалы забьют тревогу по всей гегемонии. А дальше путь открыт. Главное, не теряя времени, ввести в систему боевые силы, и Спика – наша. Хорошо, предположим, что мы ее захватили. И что дальше? Адмирал не скрывал своего скепсиса. Что помешает риалам тотчас обрушить на нас все свои силы? «Ничего, адмирал. Именно этого я от них и жду. Но вспомним, ради чего мы это все затеваем. Чтобы снять блокаду с системы Айзер. Захватив спику, мы перевернем существующее тактическое уравнение на противоположное. На этот раз внутренние оборонительные линии будут находиться в наших руках. А это означает лучшую координацию действий, лучшую связь, лучшую мобильность». Теперь не мы, а риалы будут вынуждены сражаться вслепую. Им придется перебрасывать имеющиеся силы через разбросанные по разным системам точки перехода. Причем в каждой такой точке их можем поджидать мы. Как долго, на ваш взгляд, мы сможем одновременно удерживать 8 разных точек? Сколько понадобится, сэр? Главное, чтобы наши боевые корабли продержались до тех пор, пока мы не подтянем им на подмогу орбитальные крепости. «Согласен, для этого придется оголить некоторые из точек перехода в нашем внутреннем пространстве. Но как только орбитальные крепости прибудут на место, то спика, можно сказать, целиком и полностью наша система». «Да, но как надолго?» До тех пор, пока Рьялы не согласятся на переговоры. Или, на худой конец, пока у них не кончатся корабли. Но ведь так можно ждать хоть 1000 лет. Не думаю, сэр. Дело в том, что нынешнее преимущество Рьялов одновременно и их ахиллесова пята. Их гегемония построена на быстром и недорогом космическом сообщении. Благодаря этому, в условиях, когда каждая планета специализируется на определенном виде продукции, их экономика достигла высокой степени эффективности. Но как только центральная звезда их гегемонии окажется в наших руках, весь экономический механизм Рьялов, основанный на интенсивных связях, начнет разваливаться. Как только это произойдет, от их способности вести военные действия ничего не останется. Мы загоним их назад, на те планеты, откуда они пришли, и пусть они сидят там, пока до них не дойдет, что мы тоже имеем право на существование. Координатор Геллард повернулся к Гоуэру. «Вы до сих пор предпочитали отмалчиваться, адмирал. Будьте добры, прошу вас, выскажите свое мнение относительно этой фантастической схемы». «Откровенно говоря, я даже не знаю, что и сказать», — растерянно произнес Гоуэр. «Разве только что она действительно не лишена оригинальности. Не стану кривить душой. Она нравится мне больше вашего предложения оставить Сандар и Альту. Хотя, конечно, риск велик». «Боюсь даже более чем», — ответил Геллард. «Совет никогда не даст согласия на подобную авантюру. Дрейк, кое-как продержавшийся последние 2 дня на витаминах и стимуляторах, с горечью наблюдал, как его план с галантностью отправляют в мусорную корзину. И внутри него начинала закипать злость». «У Совета не осталось выбора!» — воскликнул он, обращаясь к Беттани. «Расскажи им, что сказала тебе Варлан!» Беттани была вынуждена поведать присутствующим о допросе Рьялши, о том, какое потрясение она пережила, когда стало ясно, что Варлан перехитрила ее, притворившись, будто приняла человеческую точку зрения. Рассказала Беттани и о том, что все это время Варлан вынашивала планы, каким образом ей связаться с Верховным Рьялским командованием, чтобы передать информацию о местонахождении Земли. «Ну как вы не поймете?» — воскликнул Дрейк, когда Беттани закончила свой рассказ. «Стоит Рьялам обнаружить местонахождение Земли, как они тотчас предпримут попытку нас уничтожить. Вот перед каким выбором стоит ваш совет. Или отправить боевую эскадру к Спике сейчас, когда нам известен их секрет. Либо ждать, когда они нагрянут сюда, разгадав наш». «Что бы вы предпочли?» Геллард молчал. Судя по всему, сказанное Беттани потрясло его. Прошло около минуты, прежде чем координатор наконец осмелился посмотреть Дрейку в глаза. «Теперь мне понятно, капитан, какой план вы хотели предложить совету», — произнес он и медленно кивнул. «Страшно представить, какая судьба нас ждет, если Рьялы обрушатся и на землю». Эпилог. Ричард Дрейк сидел задумавшись за рабочим столом на борту нового альтанского крейсера «Завоеватель-2». Неожиданно его размышления прервал звонок внутренней связи. Ричард нажал кнопку, и с экрана на него уставилось лицо главного бортового связиста. «В чем дело, мистер Гайден?» «Мы получили с Земли сигнал первоочередного приема, адмирал. Он зашифрован и обращен ко всем кораблям и командным пунктам. Выведите его на мой экран». Следующую секунду по экрану поползли странные сочетания букв и цифр. Ричард ввел свой личный код, и буквенно-цифровая абракадабра мгновенно приобрела вид осмысленных предложений. Дрейк читал их, и в груди его нарастало волнение. «Высшая степень секретности. Высшая степень секретности. Высшая степень секретности». От командующего объединенной ударной группировкой по захвату Спики. Кому? Командирам всех судов и командных центров. Тема – боевые приказы. Первое. В 13 по стандартному времени означенной даты пограничной эскадрой в районе Антариса отмечен заход Рьялского судна в пространство туманности со стороны Эулисты. Второе. Вышеупомянутое вражеское судно было атаковано и уничтожено прежде, чем смогло вернуться на базу. Третье. Согласно имеющимся приказам относительно возможных попыток Рьялов прохождения сквозь туманность, всем судам немедленно проследовать к соответствующим точкам перехода. Четвертое. Соединение флота назначено на час по стандартному времени в районе точки перехода Антарес-Эулиста. Пятое. Штурм Эулисты назначен на 9. Шестое. Желаю вам всем удачи и счастливого вам перелета. Адмирал Г.Т. Белтон. командующий объединенной ударной группировкой по захвату Спики. Высшая степень секретности. Высшая степень секретности. Высшая степень секретности. Дрейк закончил читать сообщение и обернулся к Мариетту Гайдну. Уведомите всех капитанов, первых помощников и астронавигаторов, что через 2 часа на борту флагмана состоится брифинг для высшего командного состава. После чего соедините меня с миссис Дрейк. Она должна быть в университете. Если там ее нет, позвоните ей домой. Слушаюсь, сэр, бодро ответил начальник связи. Начинается? Начинается, кивнул Дрейк. В ожидании ответа Ричард откинулся в кресле, размышляя о том, что еще предстоит сделать, прежде чем 30 боевых звездолетов альтанского контингента будут по-настоящему готовы к космическим битвам. По графику отправка должна была состояться уже через 1.5 месяца. Столь сжатые сроки создавали массу проблем, причем за оставшееся время предстояло еще немало сделать по проверке систем кораблей и готовности их к старту. Случись Риалам проникнуть сквозь туманность годом раньше, и человечество было бы не в состоянии дать им отпор. «С вами на связи жена, адмирал». «Спасибо, мистер Гайден. Будьте добры, обеспечьте защиту канала». «Уже обеспечил, сэр». На экране высветились черты Беттани, и в сердце у Дрейка слегка защемило. Последний раз он был дома 2 месяца назад, и хотя здесь, на орбите, он с головой ушел в работу, это не мешало ему временами ощущать свое полное одиночество. «Что случилось, Ричард?» – спросила Беттани, явно встревоженная его неожиданным звонком. «Мы только что получили известие, что Риалы проникли сквозь туманность». На мгновение Беттани лишилась дара речи. «И сколько у них кораблей?» «Пока только один. Сторожевое судно уже приняло соответствующие меры». «Как, по-твоему, они догадались?» «Все возможно», – пожал плечами Ричард. «Может, мы недостаточно хорошо замели наши следы на Корлисе? А может быть, какой-нибудь риалский гений, после того, как сквозь туманность прошел завоеватель, мучился все теми же вопросами, что и мы? Правда, это открытие не сулит риалам ничего хорошего. Они потеряли корабль, и теперь еще долго будут ломать головы, гадая, не ошиблись ли они в расчетах, пусть даже всего лишь на какую-нибудь там сотую. К тому времени, когда риалы снова будут готовы штурмовать туманность, мы уже покажем им, за кем последнее слово. Когда вы отправляетесь? Первые суда снимутся с орбиты уже в ближайшие 6 часов. Жаль, что ты улетаешь так скоро. В голосе Бетта не слышались плохо скрываемые слезы. Я даже рад, что этот час наконец настал, ответил Дрейк. Мы и так откладывали его слишком долго. По большому счету, нам следовало стартовать еще 1 месяц. Жаль только, что наш сын родится без меня. «Ладно, на первый раз прощаю», — сквозь слезы пошутила Беттани. «В конце концов, твое дело куда важнее, чем то, что предстоит мне». «Нет, не важнее, лапочка», — покачал головой Дрейк. «А только более безотлагательное». «Ладно, в любом случае ждите меня с сорванцом домой в течение года». «Обещаешь?» «Обещаю». Наступила пауза, и Ричард заметил, как на глазах у Беттани выступили слезы. Впрочем, его собственные были не намного суше. «Я люблю тебя», — наконец выдавила она. Ричард протянул руку и погладил экран, словно смахивая ее слезы. «И я тебя люблю. И хотел бы остаться, но что поделать?» «Ну все, мне пора. У меня совещание штаба. Еще надо подготовиться. Позвоню тебе в это же время завтра. Буду звонить каждый день, пока не перепрыгнем в Напье». «Буду ждать», — пообещала Беттани сквозь слезы. Ричард послал жене воздушный поцелуй и выключил экран. Уже в следующую минуту он запросил изображение с бортовой камеры и принялся наблюдать, как след за завоевателем выстраивается в боевом порядке вверенная ему боевая эскадра. Первым шел «Дискавери» под командованием Рорквала Маршана. За боевым крейсером следовали еще 2 – «Клинок» и «Дредноут». А за ними, теряясь вдали, целая вереница новых судов. Все 2 года, прошедших с момента возвращения экспедиции «Прыжок в ад», альтанские космические верфи работали на полную мощность. Пока Дрейк рассматривал альтанскую армаду, его внимание привлекла яркая точка, искрящаяся в верхней части экрана. Адмиралу не было нужды сверяться с астрономическим справочником, он и без того отлично знал, что это за светило. Хотя по мере того, как Альта все глубже погружалась в перламутровый туман Антареса, сверхновая заметно тускнела, тем не менее она оставалась самой яркой звездой альтанских небес. Имелась в этом некая высшая логика, некое предзнаменование. Где-то позади галактического маяка вскоре разыграется битва космических титанов. Это будет битва не на жизнь, а на смерть. Битва за обладание галактикой, и исход ее невозможно предсказать. Кому, как не Дрейку, было знать, какую опасность таит в себе попытка овладеть Спикой? Это вызов судьбе, причем на карту поставлено существование одного из разумных видов. Увы, как ни жесток этот выбор, ему нет альтернативы. В течение столетия Риалы потихоньку вытесняли людей из освоенного ими пространства. И если расположение пространственных складок в ближайшее время не изменится, исходом этого противостояния станет поражение человечества и гибель его колыбели – Земли. Нападение на Спику даст людям шанс компенсировать тот ущерб, что нанесла им сверхновая Антариса, но шанс боевой. Это то, чего люди ждали долго, более столетия. Теперь все зависит от них самих. Пришло время действовать.